Глава 5. Утро встретило их сыростью и остывшим деревянным домом. Словно для дополнения безрадостной картины, под столом многообещающе шуршало и попискивало. Первым проснулся кот, лениво потянулся, выпуская в живот смоль острые, как иголки, коготки, а затем спрыгнул и стрелой метнулся к источнику шума. Уже через пару минут он бегал по избе, жестоко подбрасывая верещащую мышь в своей алчной, смертельной игре. Первым не выдержал Славик. Выругавшись в рюкзак, который всю ночь прослужил ему подушкой, он резко поднялся и рявкнул на кота. Тот осуждающе расширил глаза и равнодушно выпустил добычу из зубов, потрусив к двери. Обрадованная мышь резво ринулась к своему спасителю. Шуганно ударилась слюнявой от кошачьих ласк мордой в сундук и шмыгнула к стене. Елизаров выругался снова, на этот раз передернувшись всем телом. В любом случае сон у троих пропал. Надя и Павел звуков в соседней комнате не подавали, и Бестужев бесстыдно понадеялся, что тех съел какой-нибудь бабайка. Завтрак оказался скудным. На широкие деревенские тарелки нарезали изрядно помятые в сумках помидоры с огурцами, защелкали в руках консервы. Наверное, этот звук и приманил Павла. За ним следом вышла Гаврилова. Проглотив все, что было на собственной тарелке, Слава привычно потянулся к чужим, но оголодавшие ребята достойно сражались за свои мизерные порции, заставляя его вздыхать. «Вы знаете, что-то мне начинает казаться, что мы немного не до конца продумали, как будем разбираться с едой». Упитанный Павлуша был абсолютно с ним солидарен. Взгляд его затуманился, в одной руке торчала прилично обгрызанная палка сухой колбасы, в другой — уныло подвядшие стрелки зеленого лука. К еде, как ему казалось, он подошел основательно. Почти всю сумку занимали копченые и соленые продукты, преимущественно мясной промышленности. Вот только его аппетит позволял смело ополовинить часть чемодана за один присест. Экономить на любимом, подплывшем жирком организме Павел ой как не любил. «Елизаров, тебе только начинает казаться? Очевидно, что через неделю мы сдохнем с голоду. Консервов у нас всего ничего. Будем дружно молиться на Катины крупы и поститься». Последнюю фразу он добавил совсем тихо, затаённым ужасом. Смоль с равнодушием наблюдала за тем, как алчные взгляды скрестились на ее сумке. Врожденное благородство не позволило нахально протянуть. «Я же говорила», снисходительно скались на их досаду. «Недели на три хватит точно. Потом придется что-то думать». «Вот если бы другие задумались сразу, думать потом не пришлось бы». Осуждающий, цокая языком, Славик откинулся на табуретке назад, едва не опрокидываясь на спину. Натужно скрипнули ножки под крупным, побычьим мускулистым телом, но стоило отдать им должное, напор выдержали. Павел искоса глянул на Надю, на этот раз не поддакнул, виновато ускоряя работу челюстей. Осуждать ту было равносильно интеллектуальному спору с воинственной индюшкой. Сколько аргументов не предъяви, в глазах красавицы останешься врагом и идиотом. «Что вылупился? А ходить ни в чем. Как смоль? 6 свитеров на месяц? Я таскать не буду. Девочка должна оставаться девочкой, а не пугалом». Злой смешок сам собою вырвался из груди, щекоча горло. Взгляд Кати с извращенным наслаждением уперся в Гаврилову, с нежностью, обещающей тихую расправу. Она-то подходила к сбору вещей разумно, рассчитывала и учитывала собственные нужды, подстраховывалась. Две пары постельного белья, пара комплектов одежды с учетом, что стирать придется раз в неделю, а сохнуть все будет по несколько дней. Брала и порошок для ручной стирки, и пасту со щеткой. Никак Надежда, спрашивающая у Павла, сможет ли воспользоваться его зубной щеткой. Собрать сумку было целым квестом с мощным названием «Выживание в диких условиях». Она хрустела пачкой вредных чипсов, пряча в боковой карман толстые восковые свечи и коробки спичек. Попутно слушала видео случайно найденного туриста. Смоль готовилась, потому что ответственными за свои жизни здесь были они. Здесь за ошибку не снимут баллы и не постучат по голове, сетуя на глупость. Здесь они останутся голодными, больными, могут потеряться. Здесь они одни. А Надя этого еще не поняла. Пока Катерина обувалась в трекинговые ботинки с плотной шнуровкой, та, вскочив в легкие кожаные сапожки на каблуке, подводила глаза тушью, глядя в круглое зеркальце. Трекинговые ботинки. Вид обуви, предназначенный для ходьбы вне дорог с твердым покрытием, по неровному, естественному рельефу. Славик крутился рядом, глупо погыгикивал, переглядываясь с ухмыляющимся Сашей, но молчал. До поры до времени. «Да лопочешься, Гаврилова! Будешь жевать свои платьица! Катя обидится, и вот что получишь!» Резким рывком он сунул под нос Наде крупную фигу. Та зашипела и раздраженно отшатнулась. «Я бы уже на тебя, козу, обиделся! Смоль слишком сердобольная! Мать Дездемона, блин!» Катерина молча облизала влажные от томатного сока пальцы, закатила глаза и вышла из-за стола. Поднялась на лавку и принялась рыться в сумке, что лежала на печи. В руках тут же оказался фотоаппарат. Надежда на повышение качества работы. Тот мерно мигнул перед включением. Над ухом послышалось дыхание. Скосив глаза, Смоль увидела лицо Саши, горевшее интересом. Заметив ее внимание, Бестужев гортанно усмехнулся и положил подбородок ей на плечо, заставив смущенно улыбнуться. Сердце привычно ударилось о желудок и зашлось трепещущейся птицей. Даже пальцы задрожали. Будто назло тот выдохнул в ухо и потерся об ее шею носом, на секунду зарываясь волосы. Перед глазами плавно проплывали сделанные вчера кадры. Тропинка, озерный берег, деревня. Дом на фоне вечернего неба, кажущийся зловещим. Нахальный кот, чьи глаза горят желтым с печи. Скрутившийся на сундуке Вячеслав, наморщивший лоб и снимающий ботинки Саша. Если научиться сдерживаться и не совать свой курносый нос в фотоаппарат каждый час, то батареи хватит на неделю, не меньше. Сейчас она благополучно отображалась зеленым цветом в правом углу экрана и радовала своей полнотой. Смоль уже нажимала кнопку выключения, беспокойно ерзая от опасной близости Бестужева, когда возмущенно вскрикнула Гаврилова и зазвенела тарелка. Поворачивая голову, Катя невольно улыбнулась. Свято место пусто не бывает. Забравшийся через приоткрытую дверь в дом кот молниеносно уплетал оставшееся содержимое ее тарелки, похрюкивая от недостатка кислорода. Смоль позволила крепким рукам Бестужева подхватить себя за талию, спуская вниз, и направилась к столу, а затем усадила разбойника на колени. Теплая черная тушка напряженно замерла, но когда тот понял, что по ушам бить не будут, снова встал на задние лапы и потянулся к тарелке. Надя брезгливо скривила губы. Голос перешел в режущее ухо, возмущенное повизгивание. «Ты еще и эту вошь кормить планируешь, когда у нас запасов почти нет?» Сразу вспомнился топик с темно-фиолетовыми стразами, который та приглаживала на голом плоском животе сегодня утром, спрашивая у Павла совета, подходит ли он к этим брюкам. Сколько бы Катя ни знала Гаврилову, та до сих пор могла ее удивить. И вот снова. Брови взметнулись вверх, а оскал растягивал губы в улыбке. В груди клокотало отвращение и раздражение. Тронь пальцем, и Смоль обдаст волной концентрированной злобы. Надя почуяла неладное, стушевалась, злобно морща нос, и уткнулась в свою тарелку. «А ты на мои запасы действительно рот распахнула? Не помню, чтобы ты за них платила». «Говорю же, договорится и будет жрать свои платья!» С поддельным горем в голосе констатировал Славик. Задумчиво пожевывающий огурец Саша неожиданно встрепенулся, закинул остаток овоща в рот и хлопнул в ладоши, спугнув вылизывающего тарелку кота. «Так, давайте-ка сразу все решим. Все равно нам нужно начинать работать. Пробежимся по домам, постучим в дверки, наслушаемся мифов стариков, начеркаем самое вдохновляющее и заодно спросим про еду. Деньги нужны даже здесь. Закупим закаток, яиц. У Беляса можно и молока попросить. а Ульяна на днях мясо подкинет. Договорились? Это было разумно. Все закивали. Славик громко сглотнул, заставив Катю усмехнуться. Видно, уже представлял малосольные огурцы, которыми их угощали вчера. Не пропитанные уксусом корнишоны с магазинных полок, а большие, сладкие, деревенские и хрустящие. Вчера он нагло сожрал всю банку, воспевая бабку и ее золотые руки в перерывах между работой челюстей. Той такая неприкрытая лесть понравилась. С собой однокурсник притянул банку огурцов и капустной солянки с крупными боровиками. Похоже, жадным он был не только до закаток. «Смоль, я женюсь на тебе, если скажешь, что умеешь делать домашний сыр. Я прощу тебе укус и отнятую печь». «Эх, Елизаров, ходить мне в девках, не нюхать твоей красоты, не пробовать. Домашние сыры — это не моё». Почти в натуральном отчаянии Катя, пряча озорную улыбку, опустила глаза в пол и прижала руки к сердцу. Представить себя за подобной работой она не могла. Остатки вчерашнего сна вообще вызывали отвращение к молоку, к любым молочным продуктам. Елизаров поддержал шутку в привычной ему манере, пошло играя бровями. «Ну, попробовать я могу. И без сыра дать». «Какой ужас, дурака кусок». Она не сдержала смеха, засмеялись и все остальные. Беззлобно ткнув его кулаком в плечо, Смоль вскочила с табуретки и направилась к выходу. По негласному правилу общежития, последний, кто ест, убирает. Тихонько, словно крупная крыса-переросток, протрусил мимо Славик. Встрепенувшись, за ним направился Саша. Никто не стал трогать задумчиво жующего колбасу Павла. Надя рядом небрежно чистила ноготки. Оставалось надеяться, что со стола они все же уберут. Решившие сразу найти матрасы для своих импровизированных кроватей, мальчишки нырнули в сарай. Катя же осталась стоять на пороге. Задумчиво качнулась с пятки на носок, с улыбкой потянулась всем телом. Несмотря на вчерашний непростой день, внутренний голос подсказывал, что этот будет совершенно другим, замечательным. Вездесущий кот уже терся о ноги, сытый и довольный. Он выпрашивал ласку. Катя могла поспорить. После зверь направится в дом и свернется клубком на печи, сладко посапывая влажным холодным носом. Подхватывая его на руки, Смоль абсолютно счастливо чмокнула его между ушей. Ласку плюшевый не оценил. Громко фыркнул и лениво вильнул хвостом, болтаясь в ее руках, как огромная безвольная игрушка. Она было хотела рискнуть и наградить его вторым громким поцелуем прямо в пушистые усы. Катерина всегда мечтала о коте. Мягком, урчащем, временами кусачем и совершенно несносном. Чтобы встречал у порога съемной квартиры и громко урчал мотором. Не срослось. Ни с котом в квартире, ни с поцелуем. За спиной раздался голос, заставляющий бережно спустить животное на землю. «Он может быть лишайным, знаешь?» Не изменяя себе, Гаврилова прилежно гадила в очередной прекрасный день, медленно вышагивая по ступенькам и кривя острый нос, как она умела. «Тогда я без зазрения совести помоюсь твоей мочалкой, если вместо нее ты не впихнула в сумку 26-й лифчик». «Ха-ха! Слушай, я сказать хотела. Мы же здесь команда, да?» В ее голосе послышались заискивающие ноты. Смоль едва сдержала огорченный смех. Разве существовали такие люди? Без зазрения совести топтали, опускали, давили, а потом невинно хлопали ресницами и клялись вечной дружбе. Все, что до, лишь глупая шутка. «Только помоги». Подтверждая ее мысли, Надя продолжала ровным голосом. «Я тут смекнула. Фотографии к научной работе были бы кстати. Будешь распечатывать — на меня продублируй». И будто само собой разумеющееся, она хлопнула Смоль по плечу. Стало мерзко, настолько до смешного тошно, что Катерина не сдержала порыва сбросить чужую руку. Терпение дало трещину, и ей на мгновение показалось, что она действительно не осилит месяца в одном доме с Гавриловой. Методично сотрет этот макияж вместе с кожей о сосновые доски пола, Сколько бы Катя ни убеждала себя, что выше подобного, в присутствии Нади подушечки пальцев начинала немилосердно печь. «Не могу поверить, она действительно серьезна». Смоль потрясенно покачивала головой. Перед тем, как развернуться и пойти к дорожке широким шагом, она повысила голос ровно настолько, чтобы стоящая за спиной студентка слышала каждое ее слово. «Нет, Гаврилова, я штатным фотографом не нанималась. Давать кому-либо снимки — сугубо моя инициатива. Ты в этот кружок не входишь». Оставаться на холме и дальше не было смысла. Видневшаяся внизу деревня оживала после ночного сна. Манила. Громко кудахтали куры, будто пытаясь наговориться впрок. Лаяли собаки и низко мычали коровы, отбивая хвостом первых весенних мух. Вчера эти дома казались неприветливыми, одичалыми и холодными. А сегодня они оживали. Через заборы вяло переругивались соседи. Истошно рыдал кем-то обиженный ребенок, хохотали мальчишки, а пожилые мужчины добродушно улыбались в бороды, покуривая самокрутки, развалившись на скамейках. И эта картина ее поразила. Разве не эти дома Смоль мысленно посчитала нелюдимыми, почти проклятыми? Вчерашние мысли заставляли стыдиться. Она слишком хорошо их помнила. В этих срубах жили лишь старики. Суеверные, пропахшие болезнью, от нее заразившиеся и скверным характером. Страшные узловатые пальцы в пигментных пятнах. Злые, бесцветные глаза. Они ненавидели мир и людей за то, что остались забыты здесь, одиноки. А разве можно было рассчитывать на другую картину? За что тут цепляться молодежи? Для чего оставаться в столь далеком от цивилизации месте? С пригорка Катя так четко видела девчонку с длинными толстыми косами, лет 16 не более. Ее нагнал друг, воровато оглянулся и мазнул губами по девичьей щеке. Та пошатнулась, пытаясь скрыть смущение за причитанием, замахнулась коромыслом, а он с гоготом понесся на вторую улицу, цепляясь пальцами за попадающиеся деревья. Сколько раз эту дикую деревню пытались расформировать? Ни медицины, ни образования, ничего. Но люди словно проросли корнями в эту землю. Отказывались от деревень поближе, от квартир в серых многоэтажках, не соблазнялись магазинами в двух шагах и проездными в троллейбусах. Так живо и ярко. Кате захотелось почувствовать, понять, какую свободу давало это место, чем так завораживало. На душе было легко, когда она быстрым шагом спускалась по тропинке, делая резкие выдохи через нос и жадные вдохи ртом. Быстрее, быстрее, пока ноги по инерции едва не переходили на бег. Она спешила к повороту, за которым начиналась третья улица. Вчера ребята совершенно не обратили на нее внимания. Существовало лишь два ряда домов и широкая дорога, по которой они волокли ноги до дома старосты. В мыслях Катерина поставила пометку по необходимости нарисовать план деревни, пронумеровать каждую избу. Так они сумеют опросить всех, не повторяясь и не надоедая жителям. К дружелюбным и лучистым можно наведаться вновь. Дома с хмурыми молчунами не тревожить. Первые две избы стояли тихие и сонные, лишь заливались лаем собаки, увидевшие незнакомку. Шагая вдоль забора, Смоль в насмешливом укоре дула щеки и покачивала головой. Но животные на флирт не поддавались, обругивали также самозабвенно. У третьего дома ей повезло. Уже на подходе Катя услышала мерный стук топора о колоду и детское бессмысленное гугуканье. За пышными кустами сирени, примостившейся вдоль забора, прятался аккуратный милый домик. На ставнях, витиеватыми завитушками, красовалась выкрашенная в солнечно-жёлтая резьба старославянских оберегов. В такой же цвет покрасили и двери. Недалеко от порога, несмелыми шажками, подкрадывалась к разгребающей землю курице маленькая девочка. Полтора года, не больше. Розовые щеки, азартный огонь в глазах и широкая улыбка с восьмью резцами. Клыки у нее явно запаздывали. Шажок, второй, и по воздуху ударил звонкий воинственный клич. Курица с возмущенным квохтанием сорвалась с места. И малышка восторженно захохотала, неуверенно нагоняя почти удавшуюся жертву. У забора навык ходьбы подвел ее, и она споткнулась, неловко заваливаясь на бок. Смоль успела повиснуть на заборе, хватая ребенка за воротник ярко-алой куртки. Девочка сначала болталась на чужой руке, упираясь ладошками в землю. Затем громко выдохнула, выровнялась и продолжила свой путь, неблагородно игнорируя спасительницу. Удары топора прекратились, и из-за угла дома выглянула, проверяя ребенка, молодая девушка. Распаренная и раскрасневшаяся, в легкой свободной кофте с глубоким вырезом и выбивающимися из косы шоколадными прядями, липнущими к влажной шее. Не ожидая увидеть незнакомку, она дернулась и тут же с досадой расхохоталась, неловко махнув ладошкой. «Ой, здравствуй! Яська, опять на какого охотишься? Смотри, выйдет Петя, клюнет прямо в нос. Меня Соней звать!» Виновато улыбаясь испуганной селянке, Катя проследила взглядом за топающей дальше вдоль забора малышкой. Представилась и замялась. Разговор увяз. Ей было тяжело заводить знакомство. Смоль не обладала той смелостью и эмпатией, которой с легкостью пользовался Бестужев. Люди не были для нее открытой книгой, и в каждую приходилось вчитываться, разгадывать. Решившись, она вновь заговорила. «Давно охоту ведет. Да как ползать научилась, то за котом, то за курами. Дважды на шарика покушалась, но он хитрый. В будку ныряет и проход задницей закрывает. Улюлюкай на здоровье, не доберешься. Хохотнув, девушка откинула косу за спину и вернулась к углу дома. Катя и не приметила сразу торчащую ручку топора. У самой стены стояла колода. Пройдясь вдоль забора, она остановилась у калитки, пока Соня возвращалась к своей работе. Поставила бревно, придержала рукой и опустила, мерно замахиваясь над головой. Коротко засвистело лезвие, разбивая бревно на две ровные половины. Одна слетела, вторую девушка поправила и вновь замахнулась, продолжая беседу. Ровно, словно крестиком вышивала, а не выполняла мужскую работу. «А ты, значит, из группы ребят?» Василёк рассказал. «Нервничал, покоя себе найти не мог. Он у нас такой, со странностями». Вспоминая Василько, Катя невольно передернулась, выдала резкий кивок, нервно соглашаясь с очевидным. Вести в маленьких селениях разлетались быстро. Неожиданный приезд незнакомцев явно всех взволновал. «Да, пробегаюсь по домам. Вдруг то, что интересное, расскажет. Чернава вчера здорово страху навела. Всю ночь кошмары видела. Аккуратней с ней». Мимолетный взгляд, брошенный из-за плеча, погнал по спине мурашки. Стало неловко. «А интересное — это с какой стороны посмотреть? Ты заходи, садись на скамейку». Ее не нужно было приглашать дважды. Катерина быстро скользнула через калитку, надежно запирая ту с другой стороны на крючок, обогнала торопящуюся за курами Ясю и присела на край скамейки. Рядом стоял круглый низенький столик. На нем кувшин с водой. Похоже, хозяйка периодически пила, чтоб работа шла легче. А может, пить просил ребенок. Тут же на тарелке лежала половина яблока, на которой четко виднелись маленькие отпечатки зубов. По 4 сверху и снизу. В руках Сони уже было новое бревно. Аккуратные узкие поленья она складывала в тележку рядом. «Мощно ты! Дрова, что ли? Так не впервой! Все парни в лес идут, деревья старые валят. Сучья разгребают, складывают на общий лесосек. Он тут недалеко, на опушке. Когда торговцы с палатками приезжают, они у нас разные вещички выкупают. У бабы Софьи воск и мёд, у Ульяны сыры самодельные из козьего молока. Джемы да варенье они потом продают в городах с пометкой «Эко». А деревяшки распилами ровными берут. На подставке или поделке, наверное. Кто их знает? Остальные дрова старики разбирают за еду или копейки. Самим уже нет сил в лес ходить, мучиться. А ребята за спасибо наколят на целую дровянку. Едой благодарность возьмут. Поддерживая беседу, Катя, понимающе кивала. Она нередко видела подобные ярко-зеленые наклейки и кричащие надписи «Без ГМО». Радовала и наличие мяса с рекламным зовом, выращено на экологически чистой ферме. А темно-коричневый распил смоль и сама приобрела за копейки. Но как подставка под свечи, смотрелся он невероятно презентабельно и очаровательно. Сразу стало ясно, откуда брали деньги деревенские. Одежда на Соне явно была куплена не так давно. Яркая, несмотря на тяжелую работу. Не затертая и не свалявшаяся. Наполнив тележку, девушка попросила обождать и исчезла за углом. Наверняка там стояла дровянка. Минуты через три вернулась, звонко чмокнула Ясю в шапочку и уселась на лавку, с расслабленным стоном вытягивая ноги и наливая себе воду. «Не уверена, что смогла бы так жить». «А куда же ты делась бы? Ясю кормить надо. А проглядишь, что дрова к концу подходит. Мужу не скажешь, и, пожалуйста, иди кали. Сложно здесь, ребенка поднять тяжело, а она у меня всего лучшего достойна». Взгляд уставшей девушки, направленный на малышку, преобразился, наполнился нежностью и любовью, которую узнать можно, лишь познав материнство. «Переедем мы по весне в соседнее село. Там трасса рядом, дорога до города, врачей и учебы. Само меня мама с трудом читать научила, а сестра ее отсюда сбежала еще в молодости. Вот тетка мне и привозила учебника в груду. На классе 10-м я и забросила. Тяжело стало. А сейчас переберемся, пару годков дам малышке обжиться и, может, махнем в город. Учиться понемногу, работать. Всяко лучше, чем тут, в глуши». Закричала курица, нелепо замахала подрезанными крыльями, стремясь унестись вперед. Они отвлеклись. Смоль засмеялась, а Соня, сдавленно охнув, вскочила с лавки и бросилась вперед, выдирать хвостовые перья с цепких ладошек. Яся молча и неумолимо тянула совершенно не готовую птицу в рот. Под возмущенный вопль огорченного охотника девушка подхватила ее на руки и вернулась на лавку. Игнорируя громкий рев, тяжело вздохнула, приподнимая край свитера. Плач затих так же быстро, как и начался. Последний раз, шмыгнув носом и бросив на мать неодобрительный взгляд, малышка проворно сунулась под свитер и затихла, громко причмокивая. Умилённая этой простотой, Катя тепло улыбнулась. «И многие похожие планы строят. У нас тут из молодежи-то я с Федей, еще три девки и 5 парней. Остальные дети совсем. Кому что. Некоторые тоже подумывают. Да стариков наших жаль. Вот и кукуют здесь вместе с ними, пока сами не подряхлеют и не зачахнут. Мы с Федькой договорились. Прицеп дров купить можно. Да на худой конец самим придумать, как вести. В этих топях умирать я не собираюсь». Рука ласково прошлась по головке ребенка, прорисовывающейся через ткань растянутой кофты. «И дочери такую судьбу не желаю». «Да, заболталась я. У нас издавна приметы и поверья живут. Мама меня с малых лет мудрости учила. В полдень в поле не ногой. Наткнешься на полуденницу. В леса одна не ходи. В тенях вечера или в холоде весны ворочаются сонные лисавки. Голодные они, злые. Увидишь деву с серой кожей и желтыми глазами. Голоси, что есть духу, и беги как можно скорее за черту леса. Сюда им дороги нет. Уважительно будь к лесу, тогда его хозяин будет к тебе добр». Про приметы девушка говорила четко, с расстановкой на каждом выдохе. Так произносили дети, заученные на зубок стишки. Так рассказывали об основе основ. «Спроси в ночи», ответит без запинки. Остановившись, Соня задумчиво погрызла уголок нижней губы. Припоминая еще что-то, сама себе кивнула. Видно, все верно перечислила. И от этой уверенности смоль стала неловко. Будто это она здесь глупая и наивная, верила в бабаек и несуществующую нечисть. Отчего-то эта вера в голосе такой молодой и, казалось бы, обязанной быть смышленой девушки смущала. Может, Кате это померещилось, и сейчас Соня захихикает? Беспечно махнет рукой и отсмеется от этих присказок. Но та не смеялась. Все гладила и гладила головку Яси, присосавшейся к материнской груди. Сопение ее становилось ровнее и тише. Смоль понизила голос. «Когда подросла, продолжала в это верить? Может, они говорят это, чтобы детей контролировать? Но знаешь, летом в полдень проще всего заработать солнечный удар. в лесу ранней весной замерзнуть, а с наступлением темноты заблудиться. Лешего вспоминают, чтобы к природе любовь привить, научить беречь. Может, каждая из сказок в действительности сказка? Понимаю я тебя, но сама верю. На мгновение Соня затихла, размышляя, продолжать говорить или нет. Но, увидев в глазах Кати живой интерес, вместо неприкрытой насмешки продолжила. «Как не верить, если я хозяина леса, я своими глазами видела? Мне 13 в то лето минуло. Пошла в лес за земляникой. Матери соврала, что с девчонками пойду. Да только в те дни мои подружки-близняшки заболели. Мать их не пустила. Я одна и решилась. Там недолго до песчаника топать. Считай, утром лукошки пустые подхватишь, а к обеду с целыми возвращаешься. Мама чай заварит земляничный и варенье наварит. Такого, что слюни от одного запаха по бороде текут. Да и хвалила меня она за каждую добытую ягодку. А я на похвалу, ох, какая падкая была. На полпути заметила зайца. Лапа в расколотом пне застряла. Сырой, щепки везде валяются. Как сейчас помню этот пенёк, поросший мхом. И что, вот спрашивается, куда не надо прыгал? Как угораздило? Ох, и орал же он, как детки в колыбельках плачут. Но я за эту корягу и взялась. Не смогла пройти, выходит. А у того бока от страха ходуном ходили. Лапа распухла, а я сижу с красным носом, чуть не выворачивает от рыданий. Жалко зайку было. Но я обратно до дома бегом, с ножом вернулась. Долго ковырялась, пока лапу освободила. Он кубарем катился. Отряхнулся так смешно, похромал пару метров. И как припустит, ни намека на хромоту, будто второе дыхание открылось. Я встала, осмотрелась, ноги от страха к земле примерзли. Смеркается уже. Бегом домой, а тропинку видно все меньше и меньше. Сама не поняла, когда не туда свернула. Ночью лес страшный, как живой. Тогда-то я дедушку Лешего и увидела. Домой меня вывел. Под чарующий тягучий голос смоль показалась, будто она была рядом с той маленькой испуганной девочкой, предпочитающей спасение дурного зайца спелой земляники. И когда лапа была освобождена, и когда дорога спряталась. Волнение и любопытство погнали сердце вскачь. Внутри заворочился комок, которому Катя не могла дать определения. «Как ты его увидела? Может, это просто зверьё рядом суетилось, а ты интуитивно дорогу нашла? Почему на лесавок не подумала?» «Потому что лесавки — всего-то мертвые голодные девки. Их дочерями лешего считать принято. На людей они похожи. Страшных очень, но людей. А то...» Соня снова замолчала. Уснула на груди малышка, и девушка аккуратно достала ее из-под свитера, укладывая и покачивая на руках. Слова шли медленно, тягуче, будто она старательно подбирала подходящие, а тени спешили скользить на ум. «Я словами передать не могу. Теплом дневным дохнуло. А потом раздались шаги. Нечеловеческие и не звериные. Земля от них дрожала, ломались деревья, будто рядом великан идет. Среди сосновых ветвей я увидела глаза, большие, переливающиеся золотом. Мы долго смотрели друг на друга. Я думала, с ума сойду от ужаса, пока мне не было велено идти. Голос скрипучий, как дерево на ветру, представляешь, прямо в голове. И я пошла. К рассвету я увидела огни керосиновых ламп и услышала крики деревенских. Ох, и рыдала тогда мама. По морде мокрой кухонной тряпкой лупцевала и плакала. Выходит, леший мне жизнь спас. Кто же, если не он, это мог быть? Бывали еще такие случаи. Переходя на шепот, смоль сдвинулась так, чтобы ее тень заслонила лицо малышки от пронзительного яркого солнца. В благодарность та одарила ее улыбкой во сне. Это заметила и Соня. Мимолетом улыбнулась. «Бывали. Славяна пропала у нас. Совсем молодая. 16 лет было. В змеиные свадьбы нас матери дома запирали. Суеверие или нет, но выходить за порог настрого запрещали. А она через окно и на свидание к ненаглядному Антошке. Никто этого и не знал, пока ее мама кольцо диковинное на пальце не приметила. Славяна странная совсем стала. На Антона больше не смотрела. Губы тонкие кривила. И все рвалась куда-то, а куда — одно ей ведомо. Пойдешь за ней к болотам, и, кажется, видишь ее ты спину. Руку протяни и за плечо схватишь, а моргнешь и нет уже. В русалочьи дни у нас напротив парни прячутся. Кому охота на озерном дне карасей кормить? На последнем слове Соня шумно выдохнула, качнула еще раз Ясю и неспешно поднялась, поворачиваясь к Кате лицом. Та встала следом, в кармане под пальцами щелкнул диктофон, останавливая запись. Профессор Соколов был прав. Место это странное. Мифы до сих пор жили среди людей, тесно сплетаясь с их повседневностью. Взгляд Смоль расфокусировался, мысленно она складывала рассказы Сони в приглядный чарующий текст. Останется сделать пару снимков леса помрачнее, да болота наоборот, светлее и привлекательнее, чтоб стало понятно, чем очаровывались невесты Полоза. Может быть, Катя снова зайдет к Соне, просто чуть позже, когда наверняка проснется и поест малышка. Она прошептала прощание одними губами и пошла обратно к воротам. Мир вокруг все так же щебетал и лаял на все лады. Все так же тепло грело солнце. Но волнение холодило кончики пальцев, а когда за спиной послышался настойчивый голос Сони, оно нагло, вгрызаясь в кожу, поползло выше. «Не ходили бы вы в лес, Кать! В нежить не верите, так змей побойтесь. Теплеет, ужи просыпаются, а с ними — гадюки да полозы». И было в ее прощающемся взгляде что-то глубоко тоскливое и взрослое, будто наперед знала. Ее советом пренебрегут. Люди тянутся к неизвестному, как мотыльки к свету лампы. Немногим удается выбраться целыми. Сколько же обожженных крыльев! Смоль вынырнула из размышлений, только когда дверь бесшумно закрылась за Сониной спиной. Мотнула головой, фальшиво рассмеялась над собственными опасениями и пустыми предупреждениями селянки и не спеша двинулась в обратный путь. Дом Катю встретил одиноким поскрипыванием распахнутых створок окон. Она выругалась через плотно стиснутые зубы. Запах в избе стоял тяжелый, все это заметили, но промораживать его столько времени. Нужно было распахнуть окна на полчаса-час. Ее же не было дольше. Заходя в комнату, Катерина убедилась, ничем не пахло и ничего не грело. Прислонила прохладные пальцы к боку печи и огорченно застонала, отдергивая. Нужно снова топить. Работа пошла ловко, чирикнула зажигалка, и к поленьям отправился горящий комок газеты. Она шла вымыть руки, когда доска под половиком у стола протяжно скрипнула. Пусто и как-то гулко. Смоль замерла, сделала шаг назад, а затем снова на широкий бордовый половик. Скрип повторился, заставив ее наклониться и отодвинуть ковер в сторону. Под ним оказалась дверца, западающей внутрь железной ручкой и тонким, почти неощутимым стальным засовом. Катя быстро догадалась. Погреб. Люк был тяжелым и массивным. Пришлось ухватиться обеими руками и потянуть, зло ворча на женский недостаток мощи. Тот неохотно поддался и открыл темный проход, ведущий узкой деревянной лестницей вниз, в темноту. Ладони трусливо вспотели. Нагнал непрожитый детский страх темных незнакомых пространств. И внутренний голос так искренне убеждал в опасности, так ярко рисовало ее воображение. Вот Смоль начнет спускаться по ступеням, и там раздастся шорох, а за ним смех. Низкий, истеричный, нечеловеческий. Она не замешкается, сорвется с места и побежит наверх. Но руки кошмарного существа уже вцепятся в лодыжки и резко дернут. Это нечто без лица, тело, обосновавшееся воображение, затянет ее вглубь подвала. Крышка громко захлопнется. Поддаваясь этому порыву, Смоль шепотом ругнулась, задом попятилась от люка, находя на узкой полке над столом старую керосиновую лампу. Внутри еще бултыхалась жидкость. С четвертой попытки она ее зажгла и вернулась к зияющей темноте. Присела на корточки, опираясь ладонью о пол, заглянула внутрь. Сердце трусливо поджималось к ребрам, готовое ухнуть в желудок при любом шуме. Из темноты проступили высокие стеллажи с банками. На каждую была приклеена неровная бумажка с подписью, широким, сложно разборчивым почерком. Катя решилась и принялась спускаться, неспешно, прислушиваясь к скрипам и шорохам. И когда на голову, громко мурлыкнув, соскочил кот, честное слово, она почти потеряла сознание. Вскрикнув, разжала руки и приземлилась на задницу, отбив копчик о твёрдый земляной пол. Животное бессовестно мяукнуло и, виляя пушистыми окороками с задранным гордо хвостом, двинулось вдоль стеллажей. Несмотря на пережитое, вдвоем стало не так страшно. Катя поднялась. Оставалось радоваться, что лампу она так и сжимала, сведённой от ужаса рукой. Керосин не вылился, огонь не потух. А открывшаяся картина вдохновляла на мародерство. Весняна была настоящей хозяйкой, старательной и запасливой. На стеллажах высились литровые банки с вареньем, трёшки с засолками, половина из которых Смоль не знала даже по названиям. У дальней стены в приподнятых над землей ящиках пахли сыростью морковь, свекла и картошка. Она разбирала почерк женщины на компотах, когда дверца люка шумом захлопнулась, оставляя ее в круглом пятнышке света от лампы. Страх попытался с наскока забраться на плечи, но ноги усатой мордой коснулся кот, и тот нехотя отступил. Спрятался в темном углу, куда не добирался свет лампы. Кровожадно притаился, поджидая момент. А Катя шла и деловито подсчитывала богатства, у которых больше не было хозяина. На месяц хватит. Они возьмут куда меньше половины. В темноте Смоль пробыла совсем недолго. Оживленно растирала плесень на бумажке, содержимое которой не могла прочесть. Внутри мутно плескалась белёсая жидкость. Но ни ягод, ни фруктов там не наблюдалось. Заскрёбся у лестницы кот, пронзительно мяукнул, глядя на закрытый люк. Она лишь вяло отмахнулась. «Ожидайте, сударь. Сейчас я осмотрюсь здесь как следует и выйдем». Голосить от этого сударь не прекратил. На третьем кошачьем проклятии люк со скрипом открылся. Быстро и резко чуть не слетел с петель. Не нужно было думать, чтобы понять, кто приложил к нему богатырскую силушку. В темноту просунулась короткостриженная голова Славика, и он бесхитростно улыбнулся. «Вот тина! А если б я домой не заскочил, искали бы Катю долго и старательно». «С чего бы? Люк вверх легко идет. Он, конечно, тяжелый, но я бы вытянула». Тот хмыкнул, повис на руках и, качнувшись, спрыгнул на пол. Тут же выругался и похромал к ней. Вот уж где видано, сила есть, ума не надо. Смоль готова была поклясться, что услышала хруст его коленных чашечек. «Девочка, тебя кто-то бережно на крючок прикрыл. Подшутить, наверное, вздумал». «Тут и думать долго не надо кто». Славик, понимающе кивнул, подошел, нагло отодвинул Катю бедром от стеллажа и склонился над исследуемыми трехлитровыми банками. С каждым мгновением его голос все больше проникался нежностью. Казалось, он вот-вот растрогается и пустит скупую слезу. «А это у нас что за радость? Смоль, ты наша спасительница! Смотри, настоечки, самогоночка!» Интерес Кати к банкам тут же схлынул. Фыркая, она зашагала обратно к солянкам и маринованным грибам, указывая на них с такой гордостью, с которой мать показывает свое сверхмеры умное дитя. «Ты не на те полки смотришь, Слава!» «Обожаю я твою серьезность. Мне же больше достанется!» Он даже не обернулся, с довольным пыхтением подхватил светло-розовую трёшку, которую Смоль приняла за вишневый компот, а по пути к люку загрёб её второй рукой в объятия, вжимая носом в широкую грудь. Воздух перекрыло сразу, а парень звонко чмокал ее макушку, заканчивая гнусное дело, которое не завершил на улице ветер. Теперь абсолютно точно на голове у Смоль будет гнездо, с которым расческа справится не скоро. Возмущения звучали гнусаво, но очень искренне. Упираясь в плечи Елизарова, она попыталась оттолкнуть растроганную громаду мышц от себя. «Вандал! Слава, дышать не могу!» Неизвестно, что произошло бы раньше. Отпустил бы ее Вячеслав, или она потеряла бы сознание от недостатка кислорода. Но наверху зазвучал голос, заставивший парня с блаженным вздохом разжать руку и начать подниматься по лестнице. На них выглядывали два лица. Одно Смоль с радостью бы вовек не видела. «Посмотри, Бестужев, она тебе уже изменяет. Стоило на день из виду упустить». Саша проигнорировал, смерил Катю задумчивым взглядом и, подождав, пока Славик выскочит из люка, наклонился к ней. «Погреб нашли? Молодцы! Давай руку!» Глава 6. К концу недели задание, которое казалось Катерине совсем несложным, начало напоминать трудновыполнимый квест. На каждом шагу встречались препятствия. Сначала их пребыванию в козьих кочах воспротивилась погода. Ветер рвал одежду и метал волосы в глаза. Впервые Смоль позавидовала толстым длинным косам деревенских красавиц. Тугие, локон к локону, они не давали ни единого шанса местным ураганам их запутать. Она же потеряла свою четвертую резинку. Осталась последняя. Катя бережно носила ее на запястье на случай, когда та действительно потребуется. Этот злой колючий ветер согнал к одинокой деревне все тучи, которые блуждали у Уральских гор. Дождь хлестал немилосердно, лупил крупными каплями по отсыревшей крыше и окнам, мешал спать, думать, работать. Как бы смешно ни звучало, но про зонт не подумала даже Смоль. Ее хлипкий городской дождевик не выдержал противостояния с шиповником, в который упала девушка, не удержавшись на скользкой от грязи дорожке. Иногда непогода отступала, из-за туч выглядывало холодное, слабо греющее солнце. Но стоило студентам одеться полегче и выйти, прижимая к себе блокноты с заметками, оно трусливо ныряло за тучу, а где-то вдалеке многообещающе грохотал гром. Катя не любила грозы. Не любила зловещие вспышки и разрывающие перепонки звук. В одинокой деревенской избе, стоящей на отшибе деревни у густого леса, в голову, как коварные крысы, лезли мысли. Вдруг попадет шальная молния. Вдруг уронит ветром крышу. О существовании громоотводов здесь не знали. Деревенские просто переносили работу на другую пору. А это время уделяли совместным посиделкам за широким столом, или на печи. Бестужев начал нервничать на третий день простоя. На руках у них были лишь краткие записки Смоль, из которых тему для истории полноценно не вытянуть. Славик бессовестно флиртовал с селенскими девчонками, а работу откладывал на потом. Надя и Павел тяжело адаптировались. Сейчас они оставались ни с чем. Наличие моровых исп или курганов в такую погоду проверить было невозможно. Залила безопасные тропинки на болотах. Поднялась стоячая, пропахшая сыростью и гнилью вода. В лес они зайти тоже не решались. Дорожки размыло дождем. Толстые сосновые кроны не пропускали и без того скудный свет. Первым в непогоду зашагал Бестужев. Вернулся лишь через несколько часов, обдавая дождевой водой, сбрасывая с себя прилипшую одежду. Смоль почти поверила, что умерла и заново воскресла, когда подтянутый красавец в одних боксерах нырнул к ней на печь и лениво растянулся на коленях. На диктофоне щелкнула и пошла запись. Скрипучий голос старика рассказывал о чудах здешнего болота, а глаза Саши горели от воодушевления. Непогода связывала селянам руки, но развязывала языки. Под потрескивающие в печи поленья и шорох огня они говорили низкими, чарующими голосами. Припоминали детали, рисовали перед воображением настоящие картины. Под ракочущие раскаты грома перед глазами студентов оживали истории из жизни древних. На следующий день под косые струи дождя выбегали трое. Рядом с Бестужевым бежал Елизаров. За ними, прячась от ветра, неслась Смоль. Хохоча во все горло и поскальзываясь, они поднимали брызги дождевой воды из мутных луж, увязали в грязи размытой дороги. Ветер бросал в лицо ледяные капли. Над головой белыми молниями разрывался мир. Небо расходилось яркими трещинами. А они смеялись, словно сумасшедшие. Опьяненные мощью стихии, восхищенные ребята задорно стучали зубами от пробирающего холода, разбивая покрасневшие костяшки о дверные косяки. И двери открывались. Люди снисходительно и простодушно посмеивались их детскому восторгу. Кутали в пледы и усаживали на печь, помогали просушить одежду. Так Катя и попала в чуть покосившуюся избу Софьи. Эта женщина в козьих кочах проживала свой 9-й десяток. Седые волосы, толстой косой, доставали до пояса. Широкий нос с горбинкой и бельмо на левом глазу делали ее образ зловещим, почти колдовским. Когда-то увидела промокшую и абсолютно счастливую Смоль на пороге, широкая теплая улыбка с небольшой щербинкой между передними зубами изменила ее образ, разукрасила. Старушка распахнула двери, не задумываясь. Угостила самым вкусным в жизни Смоль липовым чаем. А узнав, что именно хотела узнать студентка, хитро затянула ее в собственную работу. Не скрываясь, на столе гордым господином стоял диктофон. Бабка Софья, добросовестно выполняя условия их сделки, говорила не спеша, но невероятно складно, упираясь локтями в столешницу и склоняя к нему голову. Было видно, что рассказывать женщине нравилось. В здоровом глазу плясали шаловливые бесята, пока та морщила нос, припоминая детали. А Смоль сидела, глупо открыв рот, сучила восковые свечи и восхищенно выдыхала. За первые свечки ей стало неловко. Она долго и озадаченно смотрела на толстые, словно бочки, неказистые кусочки с торчащим из воска фитилем. Но Софья с коротким смешком поставила их на противень у окна, к своим аккуратным и ровным. Застывать. Через пару бочек Катя приловчилась. Мягкий, подтопленный пчелиный воск из миски ложился на натянутый между двумя толстыми дощечками фитиль, ровно и гладко. Громко щелкали ножницы, обрезая готовые свечи, и натягивался новый фитиль. Армия свечек у окошка росла. Рассказ лился мягким журчанием ручья. В древние времена, когда мир был еще молод, а прадеды наших прадедов бегали малыми детьми по этой земле, в местах этих хозяйствовали древние змеиные боги. Тело одного из них и стало Уральскими горами. Был он жаден до богатства и славы, желал преклонения каждого живого существа перед собою. И тогда великий Полос решил опутать собою всю землю, чтобы мощь его смог увидеть каждый. Однако на пути своем уткнулся в Северный Ледовитый океан и заледенел. Тело его превратилось в горные хребты, мощь его обратилась золотыми жилами, а потомки его научились жить среди людей. Сколько отмерено жизни каждому змеиному королю, мне неведомо, но мать моя видела того самого, что живет и ныне. Странный народ эти короли, но сильный, и настолько глубока его сила, что ни одна из существующих ныне змей не может дать великому Полозу потомство. Вот и вынужден он каждый год отправлять сватов к человеческим невестам. Заползут змейки за порог и оставят дар. Золотое колечко с самоцветами. А возьмет девка по глупости или алчности, обратного пути уже не будет. Придется в змеиное царство невесты идти. Ох, и много ж молодух перевел у нас царь. Плакали они, наряжались в белые сарафаны, шли на погибель. Отчего ж он каждый год новую искал? Может, чахнут под землею и мрут, словно бабочки без света. А может, сына родить не выходит, и он своей дланью их жизнь прекращает. Верно, я говорю, странный змей. Что-то чует он в людских сердцах, на что-то опирается. Иной раз встретишь его в лесу или у болот, голову низенько согнешь, а он стоит, молчит, усмехается. Кому-то жилу золотую покажет, расскажет о россыпи драгоценных камней, что найти в Подгорье можно. А кто-то из леса уже не воротится. Есть у него невеста или нет, мужчина или женщина. Да, девка, суров змей, но справедлив, а жестокость его страшнее мук ада. Не знает он человеческой боли, не принимает и не понимает, оттого мы ему, что игрушки. Покажи гнилое нутро, и он уничтожит, по лоскутку искромсает и с досадой заигравшегося ребенка выкинет. Смоль спросила тогда, а что будет, если кольцо взять, да потом выбросить? Отказаться от змеева предложения. Бабка засмеялась, громко, безудержно, как смеются над маленьким наивным детём, спрашивающим, куда с неба падает солнце. «Не знает змей отказа, девка. В кольце его великая сила заложена, что вплетается в судьбу крепко-накрепко. Девицы после этого змейками обращаться могут. Как же иначе им в мир Полоза пробраться? Легенда гласит, что девка, которую Полоз выберет среди людей в качестве своей невесты, станет носительницей особых волшебных даров и сможет призывать дождь, уживаться с дикими животными и разбираться в знахарстве. Посмея она ему отказать, станет лампой для голодных слепых душ, стянется к ней вся нечисть в округе. Разве ж выживет? А колечко на следующий год к другой перейдет, сговорчивой да понятливой». Эта легенда запала Кате в душу. Было в ней что-то глубокое и тоскливое, живое. Когда она сказала ребятам о своем выборе, умилённый Елизаров назвал ее безнадежным романтиком. Когда Саша поддержал и выбрал схожую легенду о малахитнице, хозяйке Медной горы, Славик назвал его хитрожопым жуком, планирующим играть на чувствах бедной женской половины комиссии. И оказался прав. Смоль поняла это, когда увидела на губах Саши жестокую улыбку победителя. Он выбирал эту тему с холодным расчетом, хладнокровно оценивая шансы на то, насколько взволнует работа комиссию. И вот оно, счастливый бонус. Бестужев положил подбородок на ее плечо, щекоча дыханием пряди волос у уха. Их темы схожи. Оба существа из легенд искали близкую душу среди людей. Оба принимали человеческий образ. Змея и ящерица. Невелика разбежка. Скопировать стиль Смоль будет несложным делом. Тем более она не была против. Защита их пойдет на разных кафедрах. Увидев различия в легендах, дальше преподавательский состав копать не станет. Определился с темой и Елизаров. Его подкупила мощь великана Лешего. А рассказ Сони о ее спасении задал нужный настрой. Ребята прослушали его все вместе в тот же вечер, как Смоль поговорила с девушкой. Она косила карим взглядом на распевающих самогон парней, уставившихся на диктофон, словно удавы на одного кролика. Первым ухватился за идею Елизаров, пообещав надавать пинков каждому, кто пикнет что-то против. И теперь он медленно и методично изводил всю деревню дотошными уточнениями, грубо прерывал любые рассказы о другой нечисти, вытряхивая факты лишь о хозяине лесов. Так быстро загоревшийся Славик пропадал в чужих избах целыми днями, не утруждал себя просушкой насквозь мокрой обуви. Богатырский иммунитет психанул, махнул сдуревшему карьеристу рукой и сдал позиции. Славик слег. Гаврилова же с темой никак не могла определиться. Она изводила всю команду нытьём вперемешку с проклятиями. Павел и тот успел услышать про болотника и тут же его застолбил. Надя хмурила тонкие брови и капризно обвиняла присутствующих в своей несостоятельности. Всех хозяев разобрали, а ей оставили жалкие огрызки в виде мелкой нечисти. Павел предложил ей уступить. Та отказалась. Все продолжало лелеять надежду, что Бестужев уступит тему, которую ей непременно нужно было взять. Тот свою джентльменскую натуру отрицал и уступать найденный материал категорично отказался. У Смоль Гаврилова не спрашивала, прекрасно зная реакцию. А Славик при любом вздохе о лешем сразу крутил фиги и грубо хохотал. Он и сейчас сидел на Катиной печи, громко шмыгал красным забитым носом и довольно скалился, глядя на снующую взад вперед одногруппницу. «Не плачь, Гаврилова! На твою жизнь хозяев тоже хватит. Про них просто селяне еще не упоминали. Но ты-то их знаешь. Пораскинь мозгами. Ты же не для красоты их на лекции носила столько лет». Частые громкие шаги замерли за печкой, и в отверстие между стеной и трубой на них уставились два зло прищуренных зеленых глаза. Лежанка располагалась высоко. Ничего ниже глаз они не видели, но и Смоль, и Елизаров расплылись в блаженных улыбках. Воображение дорисовало знакомо перекошенное обидой и гневом лицо. «Ты достал меня, Елизаров! Вот ты где у меня уже!» Голова чуть дернулась, но движение руки они так и не увидели. оставалось лишь додумывать, в какую часть тела она отправила больного Вячеслава путешествовать. Глаза моргнули и исчезли, пока их владелица обошла печь и замерла у лавки, наблюдая за пригревшейся парочкой уже без препятствий. «Какие еще есть? Царя змей? Смоль прикарманила. Несметные сокровища малахитницы? Это тема Бестужева. Ты по лесному хозяину, Павел по болотному». Перечисляя, она задумчиво загибала пальцы и притоптывала ногой. Видно было, что плодотворная работа других ее раздражала. Собственные пустые листы так и лежали на потрескавшемся подоконнике нетронутыми. На одном из них рука Елизарова неожиданно детально и талантливо нарисовала огромный член. Гаврилова еще не заметила. Из сочувствующих Наде был лишь очарованный Павел. Его работа двигалась медленнее других. Он привык покупать уже готовые курсовые, а здесь такой неожиданный поворот судьбы. Катя уже сроднилась с его утренними вопросами за столом. «Я титульный оформил верно? Нумерация с третьей страницы? Кать, а что нужно во введении?» Смоль была терпелива, разжевывала и объясняла. А когда поняла, что дело это долгое и неблагодарное, протянула собственный черновик, предлагая ознакомиться с примером. Когда к работе попыталась подобраться Гаврилова, Елизаров с садистским удовольствием выхватил ее из рук Павла и потребовал спросить официального допуска к информации у Смоль. Удивительно, но выводить других из зоны комфорта он умел превосходно. Чужой злостью и ненавистью Слава упивался и расцветал, словно барышня, услышавшая приятный комплимент. Еще в их первой встрече Катя назвала его энергетическим кровососом и прекратила реагировать на колючие смешки. Наверное, так они и сдружились. По крайней мере, жертвой его нападок она больше не была. Надя замерла, беззвучно зашевелились широкие губы, повторяя всех главенствующих нечистиков славянского пантеона. Нахмурилась, явно не находя чего-то, чего уже не называла у своих одногруппников. Долго смотреть на эти страдания Вячеслав не смог. В голосе прорезался такой живой восторг, что перестала слышаться его гнусавость из-за заложенного носа. «И? Я почти слышу, как в твоей башке скрипят разгоняемые шестеренки. «И все. Нет больше ничего толкового, Елизаров. Если ты просто побесить меня вздумал, то иди в задницу. Или к этим, в парилку. Может, обратно уже не вернешься. Тот оскорбленно выдохнул, прижал руки к груди в мнимо разбитом жесте, а голова уже откинулась на Катины коленки. Парень хрипло закашлялся, отворачивая голову в бок, бессовестно зажимая рот наволочкой девчачьей подушки. Смоль подумала, что стоило напомнить себе к вечеру ее постирать. Слабостью иммунитета она не отличалась, но рисковать и потом вот так беспомощно лежать без нормального лечения категорически не хотелось. Возмущенно отобрав свою подушку, Катя закинула ее в отдаленный угол печи. Вячеслава это не смутило. Поднимая на нее взгляд, тот натянуто нежным голосом замурлыкал. «Катенька, душенька, может, ты примерная ученица журфака? Заметь, всего-то журфака, не этнографического. Знаешь еще царей и башков мифологии?» Она задумчиво прикусила внутреннюю сторону щеки и прищурилась. Вспомнила про бабкины сказки в скошенном домике у озера. Вот они катаются на водяном колесе русалки. Вот в бане хихикают мерзкие банники, а под печью шуршит дружелюбный домовой. Все это казалось ненадежным, далеким, ненатуральным. Словно не она слушала эти рассказы темными вечерами, кутаясь в пропахший геранью и все равно облюбованный молью плед. Кате рассказывали многое, но каждый раз, приезжая в город, она неслась навстречу приключениям, своим проблемам и заботам. О сказке память небрежно стирала. И Смоль заговорила, с удивлением осознав. Ничего не стерто. Припорошено пылью и прикрыто другими воспоминаниями. Но живо. Оно есть. Водяной. Может, еще что-то есть? Но я далека от мифологии. Слава хрипло выдохнул и энергично закивал. Вот, далекая Смоль знает. Выходит, ты, Гаврилова, недалекая. Они увидели, как дернулась Надина голова, за секунду до того, как та скривила губы и сморщила нос. Презрительный взгляд окатил обоих с головы до ног. Мог бы, непременно уничтожил бы. Гаврилова поняла свою оплошность. Об этом существе слагалась не одна сказка. Им пугали даже городских детей, любящих заскочить в автобус до местного водохранилища. Сколько мультиков, сколько суеверий. Да даже не скажи ей о водяном в этой деревне ровным счетом ничего, Надя сумеет написать достойную работу. Никто не поедет в эту глушь проверять, не преувеличены ли факты и существовали ли вообще такие рассказы. «Недоумок! Чтоб тебе болеть оставшиеся 3 недели!» «Подавишься!» Блаженно улыбнувшись, Славик закрыл глаза и повернулся на бок, уткнувшись носом в живот Смоль. Та инстинктивно дернулась, втягивая его и пытаясь отстраниться. Но с ног больного и немощного не согнала. Пожалела. Гаврилова бросила последний хмурый взгляд на Елизарова и направилась к окну. Быстро зашуршала ручка по белоснежной бумаге. Размашистый почерк уже намечал основные вопросы к деревенским и идеи, которые можно воплотить. Перевернув лист, Надя замерла, какое-то время молча созерцала рисунок, нарекла всех идиотами. Пришлось переписывать все на новый лист. Художество Елизарова вместе с первыми набросками улетели в печь, где их жадно сожрал огонь. Каким бы токсичным ни был Елизаров, он помог. В своей хамоватой манере минимизировал ее причитания и страдания, которые надоели всем в доме. От визгливых криков исчезли даже мыши. А может, все дело было в пушистом черном злодее, которого полюбовно назвали угольком. Усатый мышиный тиран и сейчас был в доме. Развалился по центру стола, изображая из себя предмет интерьера и лениво подергивая хвостом. Гаврилова перестала его гонять, когда тот мстительно начал гадить ей в ботинке. Все это к сведению приняли, поэтому позволяли животному многое. Лучше смахнуть шерсть с одежды или стола, чем полдня оттирать обувь, которая так и будет пахнуть. Дверь в дом резко распахнулась, ударяясь о косяк с возмущенным скрипом. На пороге появились Павел и Саша, раскрасневшиеся, довольные, оба в небрежно завязанных на бедрах полотенцах. Свесивший голову с печи Елизаров насмешливо присвистнул, в сотый раз за час, вытирая кулаком текущий нос. «Геркулес и его филактет! Ну чё, пропарились? Стол накрыли? Айда кушать и лечиться! Нам еще план походов разрабатывать! Курганы, домики, гробики — все как положено, как мне нравится!» Слава проворной белкой соскочил с печи и рванул к двери, на ходу потирая руки. Улыбаясь, спустилась следом Смоль, подхватывая подготовленные мыльные принадлежности и длинное мягкое полотенце. Когда она выходила через двери, сзади послышался возмущенный голос Павла. «Я не понял, это он сейчас меня жирным недорослем с рогами и копытами назвал? Тот пузатый уродец из мультика?» Кате пришлось закусить внутренний угол губы, чтобы сдержать улыбку. Обестужев окаменел. Он сходил с ума, не понимая, как выдернуть из себя чувства. Откуда это проросло? Мысли, сны, фантазии. Все сводилось к проклятой Смоль. Он начинал ощущать себя загнанным в ловушку зверем. Анализировал, пытался понять, как его равнодушие превратилось в манию. Потому что по-иному это назвать было невозможно. Заглядывая в карие глаза, Саша видел всю ту же влюбленную, смущенную девчонку, способную шагнуть к пропасти, если он попросит. Но теперь этот медовый взгляд все ту же затягивал на шее удавку, сжимал, глушил. Бестужев всегда старательно не помнил заплаканные глаза, когда очередная Ис жалась к его боку, поглаживая через тонкую ткань рубашки пылающими пальцами. Его абсолютно не волновали ее заботы. Но теперь мысли о Катерине выбивали любые другие. То ли соль, то ли лед, что-то заполнило его доверху. Мучительно, болезненно, до агонии. Саша все чаще ловил себя на мысли о том, что ему жизненно необходимо требовательно зарыться рукой в короткую стрижку, оттягивая голову назад, обнажая шею. Он почти чувствовал вкус ее кожи на языке, и это поднимало волосы на загривке. Нежный плод, но давно уже не запретный, тот, о котором он так рьяно мечтал. Годами выстроенная стена из разумных доводов качалась и хрустела кирпичной крошкой. Видят боги, когда Смоль забегала в дом из-под проливного дождя со сбитым дыханием, искрящимися глазами и влажными каплями, скользящими по коже, он почти терял контроль. Следил за влажными дорожками от дождевой воды и мысленно скользил по ним языком, повторяя путь, жадно прикусывая солоноватую кожу, оставляя следы. Представлял, как берет ее прямо там, на столе, не обращая внимания на сидящих в углах одногруппников. И сейчас Катя прошла мимо, лишь случайно мазнув краем руки по его бедру. В живот ударила горячая судорога. «Твою мать!» «Иди, Павел, я догоню!» Саша дождался, пока за Адаевским захлопнется дверь, прошел к печи и, закрыв глаза, прижался к горячему кирпичу лбом. Вдох, выдох, размеренно, пытаясь успокоить гул крови в ушах. Он уже горел, не из-за жара печки, которой касался, не из-за парилки, из которой выскочил пару минут назад. Нет, Бестужев горел изнутри, а под веками ярко пылал образ Смоль, скользящий влажным языком по своей нижней губе, дразнящий, обнаженный. Он понял, что обречен, что это никогда не закончится, когда со вздохом отвращения к самому себе дернул с бедер полотенце. Рука легла на член, пальцы дернулись, проводя по горячей коже, и ее образ в темноте ожил, опустился на колени перед ним, лукаво улыбаясь манящими губами. Прямо перед ним, у его ног. Безумие. Саша почти почувствовал, как любопытные губы скользят по низу живота, оставляя влажные дорожки. Опускаются к паху. Она помедлит совсем немного. Замрет в нерешительности кусая губы. Они приоткроются, а влажный язык станет дразняще выписывать по головке члена крохотные круги. Он рычит, низко, обреченно. Рука на члене начинает двигаться быстрее. Перед глазами искрят белые мурашки. Но ее он видит так живо, слишком. Задыхаясь, пока импульсы удовольствия бьют по нервам, сжимая низ живота в горячих волнах. Влажно, горячо. Воображение так четко рисовало, как она обхватила бы губами головку, начиная скольжение вниз, помогая себе подрагивающей от возбуждения рукой. И одна мысль об этом, четко представленная картинка, заставила его с хрипом дернуться, задыхаясь и кончая. Пока нутро выворачивало наизнанку в почти болезненных спазмах, Саша дернул рукой еще несколько раз и затих, не решаясь открыть глаз. Смоль томно облизывает губы, растягивая в улыбке, а он проводит по ним пальцем. К дьяволу! Он словно малолетка, дрочащий в ту же секунду, как подворачивалась возможность. И на кого? Кто стал той самой манией, от которой крыша плавно кренилась на бок? Бестужев засмеялся, натреснуто, издевательски, пытаясь выровнять сбитое дыхание. Как долго продержится барьер осознанности, и что он сделает, когда тот рухнет? Уже третью ночь Саша слушал ее мерное дыхание на печи, а демоны выламывали позвоночник сочным хрустом в крошево. Он приподнимался на локтях и щурил глаза, прислушиваясь к тихому дому. Двое за толстой дверью, они ничего не услышат. Короб Елизарова за печью. Сон настолько глубокий, что утром его будил лишь запах пищи или пинки. А Смоль — вот она, совсем рядом. Его лавка стояла впритык к печи, и в лунном свете, льющемся через окно, он четко видел ее тонкую кисть, свисающую с лежанки. Просто подняться и залезть. Два коротких этапа. Он заставлял себя терпеть, закрывал глаза и вызывал в себе злобу. Чистую, плавящую злость на эту неожиданную прихоть. Он умирал сотню раз. Сотню раз за одну только ночь, представляя ее под собой, на себе. Саша открыл глаза, равнодушно оттолкнулся от печи, вытирая руки о перепачканное полотенце. Он не зайдет в баню. Не сейчас. Потому что там Смоль, в этом ультракоротком просвечивающем полотенце. Садясь на лавку, Бестужев снова засмеялся, зарылся руками в волосы, сжимая в кулаки. А под закрытыми веками Смоль улыбалась. Он проводил пальцами по ее губам. Глава 7. Болото ей снилось. Мрачное, живое. Оно тянуло к ней коряги из-под грязной воды и прятало в туманах что-то необъятно страшное. О, Смоль чуяла это собственным загривком. От подступающих волн ужаса мутило. Желудок сжимался в спазме, а ноги поглощала топь, пока горящие глаза следили за нею. Из-под воды, за тонкими, свернутыми в мучительной судороге деревьями, в высоких кустах рогозника, любое движение заставляло болото жадно сжимать свои объятия, тянуть старательнее. С ненасытной жаждой, с которой мужчина протягивает свои руки к любовнице, оно тащило ее вниз. И когда ее плечи скрылись в мутной вязкой топи, монстры начали выходить на свет. После ночного кошмара собиралась Катя рассеянно. Дважды забывала консервы и воду на столе. Не могла найти камеру, которая уже болталась на шее. И это было вполне естественно. Она не любитель походов. Мысли отстраненно путались в клубок и были далеки от сборов. Чаще всего в них фигурировали коварная топь и собственная беззащитность. Идти туда было наивно и глупо, но она верила в лучшее. Когда Славик нетерпеливо выпихивал ее за двери, клятвенно пообещав поделиться носками, если Смоль промочит ноги, пути назад уже не было. На уговоренном месте за деревней, где узкая тропинка нещадно зарастала бурьяном, их встретил деревенский мальчишка 8 лет. Кудрявый, конопатый, очаровательно растягивающий рот в улыбке, которой не доставало 2 передних резцов. Он беспечно лузгал семечки и воровато пригибался. Когда Алёша заметил их, почти по-взрослому облегченно выдохнул, словно их прибытие сняло с плеч невыносимо тяжкий груз. Протянул руку с грязными обломанными ногтями, торопливо пошевелил пальцами. «Плату вперед! Адаевский возмущенно причмокнул пухлыми губами, цокнул языком, но 100-рублёвую купюру протянул. Ее тут же смяли детские пальчики. Этот мальчишка — единственный шанс пробраться к ведьминым курганам. Их билет к хорошим снимкам. И билет этот оказался невероятно дешевым. Удивительно. Они никак не могли подумать, что поиск проводника сожрет еще несколько дней. А может, оно и к лучшему? Выходили ребята с рассветом. Деревенские Южного болота побаивались. Да, именно оно вело к соседнему селу напрямик. Полдня пути без крюка, и уже пьешь терпкий чай из чужого самовара. Но если припирала нужда, люди предпочитали идти в обход, через лес и узкое болотце, насквозь проросшее ягодными кустарниками. К ведьминой топе не желали даже указывать путь. Молодые передергивали плечами и сетовали на занятость. Пожилые радикально обзывали ребят дурнями и гнали прочь. Даже миролюбивая и снисходительная бабка Софья скрутила перед носом Елизарова внушительный кукиш. «Я вам дорожку до затопок показать могу, где деревенские клюкву собирают. А туда, куда ты хочешь, сынок, нога наших не ступит. Хватит с нас смертей. Не за вас, дурней, за себя боязно. Чай притянете какую напасть с ведьминских курганов и забывай, что стояла тут деревушка козьи кочи. И сами не ходите, потопитесь. Девка, тебе фотографии были нужны? Так у клюквенника и наделай. Там тоже болото. Не такое опасное, но болото». Но чуму под фамилией Елизаров уже было не остановить. С видом демона-искусителя он сновал за нею следом, подкидывал в голову Смоль идеи для фотографий, искрил гениальными вступлениями и подписями, яркими заголовками. Распевал соловьём, как замечательно было бы получить фотографии ведьминских курганов. И она согласилась. Молча собрала портфель, сосредоточенно примерилась к высеченному из дубовой ветки длинному шесту, затянула покрепче шнурки ботинок. На ее шее устроилась камера, на его — компас. Компас и длинные палки значительно упрощали путешествие. Первый не позволял заплутать в бескрайних болотах. вторые — не упасть в бочаг и не увязнуть в трясине. Бочаг — локальное расширение и углубление русла небольшой реки, озера, болота. Их проводник какое-то время сосредоточенно изучал купюру, задрав над головой и всматриваясь в водяные знаки. Убедившись, что она подлинная, положил в карман грязно-салатовой куртки и застегнул для надежности. «Ну что стоим? Идемте, дяди и тёти!» Усмехаясь и переглядываясь, студенты пошли следом. Сама Катя не могла бы приметить узкую тропинку за цепью домов. Нехоженая, та оставалась едва заметной среди бурьяна из крапивы и репейника. Рядом грозно топорщились широкие лопухи борщевика. Катерина переставляла ноги механически, не обращала внимания на скачущих по веткам воробьев и посвистывающих малиновок. Голова оказалась забита. Ее волновало поведение Бестужева. Пару дней назад, когда ребята растопили баню и накрыли стол, а под настойки пошло неспешное обсуждение работ, он не пришел. Возвращаясь домой, Смоль обнаружила раздраженного друга одетым. Он сидел над работой и недовольно сжимал челюсть. Бестужев изменился, и Смоль не понимала, что стало причиной. Всегда открытый, харизматичный и уверенный в себе, в последние дни он неожиданно одичал. В голубых глазах появился непонятный ей огонь, черты лица хищно заострились. Саша стал ее сторониться. Не было больше расслабленных разговоров с головой, лежащей на ее коленях. Он игнорировал любые попытки контакта, сжимал кулаки и задерживал дыхание, пока Катя беспомощно тянулась навстречу. «В чем моя вина? Что я натворила?» Она его не узнавала. Тот Саша сейчас шагал бы рядом. Чужой остался в избе вместе с Гавриловой, которой фото были не нужны. Ей бы их Смоль не отдала. «Мамке только моей не говори, дядь Слав. Она мне уши надерет. А я-то что? Только к болоту вас выведу. Сам-то ни-ни. Ты вот смеешься, а там страшно. Приезжал к нам какой-то эколог со своей группой. Так он там и остался. Не нашли». Алёша простодушно пожал плечами, подпрыгивая по тропинке молодым зайцем. Смерть для него была пустым звуком. Оттого речи мальца казались легкими и беспечными. Судьба погибшего мужчины ребенка не волновала. А Катю эта новость насторожила. Она вклинилась в разговор. «Он будет молчать, Лёша. А что его группа говорила? Неужели опытные экологи смогли допустить такой несчастный случай?» Спина Павла впереди напряглась. Он тоже прислушался к болтовне ребенка. «А что они скажут? Говорят, что из-за газов каких-то мерещилось им всякое. Вот он в топь и ухнул. Потом приезжало сюда много людей. Все выясняли что-то. Взрослых спрашивали. Не нашли ничего и обратно поехали. Папка мой говорит, что на кикимора не наткнулись. А те обратно уже не пущают». «Елизаров, Адаевский, может, ну это все? Давайте не будем заходить. С бережка вид сфотографирую и потом отредактирую. Будет мрачнее мрачного». «Катюха, нет в тебе духа авантюризма. Это же берег болотный. Его любой дурак сфотографировать может. А мы курганы найдем. Недавно дожди были. Вот бы ручку или ножку вымыло. Ты представь, какой кадр!» Елизаров мечтательно тянул слова. Она представила, замутила. Группа прошла совсем немного, когда мальчишка замер на месте и неловко переступил с ноги на ногу. С хлюпаньем вытер нос рукавом. Больной Славик тут же это движение продублировал, вызывая у Кати и Павла широкие усмешки. «Большой ребенок, по-другому не скажешь». Они быстро поняли, что стало причиной этой заминки. Глядя над головой Алёши, каждый из них видел болото. Исчез уверенный и ёркий балабол. Перед ними стоял испуганный ребенок, переминался с ноги на ногу и все время косил испуганными серыми глазами на мертвенно-тихую водную гладь, блестящую в еще мелких лужицах впереди. Было сразу видно, отпустит, и он задаст стрекача. По словам его бабки, идти нужно было с 3 версты, а там и курганы покажутся. Когда Славик уточнил, как их узнать, Алёша лишь стрельнул в него глазами из-под лба и бросил не по возрасту серьёзное: их ни с чем не спутаете». Болото встретило их негостеприимно. Из воды выглядывали редкие, но неожиданно широкие острова с рыжеватым сфагнумом и хлипкими, чахлыми деревцами. Сфагнум — род мхов, обычных обитателей верховых и переходных болот. Под высокими ботинками у всех троих хлюпало. Даже сосны, которым положено подпирать небесный свод, здесь были другими, болезненно кривыми и низкими, с вывернутыми, словно жадные руки, ветвями. У ног стелился редкими клочками утренний туман. То тут, то там выглядывали рахитичные кусты багульника и росянки. Местами вода казалась кристально чистой. Под ней проглядывались длинные коричневые стволы поваленных деревьев. И эта чистота тянула, лукаво блестела под первыми солнечными лучами, придавая мрачному месту таинственности. На какое-то время Смоль замерла, осмотрелась, неловко поводя плечами, включила фотоаппарат. Щелкнул затвор, и она, словно заворожённая, уставилась на экран. Сзади присвистнул Славик. «Вот эту точно мне скинь! Кажется, что из воды вытянется рука и утащит вниз. Стрёмное место!» Оно казалось страшным. Виноваты в этом слова мальчишки или нет, но атмосфера вокруг стала тяжелой. Несмотря на высокий писк комаров и шустрых водомерок, в скольжении пускающих рябь по тихой воде. Несмотря на редко пролетающих птиц, это место казалось неправильным, давящим. Пустота вокруг не просто существовала. Она заполняла внутренности и выбивала мысли из головы. Ребята просто бездумно шагали вперед, ёжась от сырости, стараясь дольше задерживать дыхание, чтобы потом сдаться, шумно и жадно втянуть воздух, пропахший гнилью, тиной и сыростью. Мысли о том, что рядом могла быть трясина, давили. Через 30 метров в дело пошли шесты. Коварные кочки проваливались при нажатии, а кажущиеся ненадежными островки героически стояли под ногами. Не проверь, куда тянешься, и придется вылавливать из болота. Где-то совсем близко закричала выпь, заставляя Катю шарахнуться. Адаевский и вовсе прыгнул куда-то в сторону, с почти девичьим высоким криком оступился и чуть не слетел с тропы. Его нога с громким хлюпаньем ушла по колено в болото, за миг до того, как гогочущий Славик успел поймать друга за шкирку. Все истерично просмеялись, и путь продолжился. Бессмысленный, упрямый, под грустное хлюпанье ботинка Адаевского. Они искали любое упоминание захоронений, любой подходящий холм, который мог оказаться курганом. Когда за спиной лес превратился в далекую точку, часы Славика показали, что шли они третий час. Рюкзаки за спиной стали тяжелее, ноги не желали двигаться дальше. Смоль в очередной раз проверила лямки, пальцами оттянула их от ноющих плеч с громким выдохом. Вечером будет сеточка кровоподтёков и натертая кожа, не иначе. Изнурённая, она почти убедила себя, что никакие снимки ей не нужны, и пора просить ребят возвращаться. Не обязательно в работе упоминать болотных ведьм, рассказывать о страшном месте, в котором они обрели свой покой. Жаль, какая хорошая была бы работа. Первым сдался Павел, просто замер на середине широкого островка. Постоял, презрительным взглядом огибая бескрайнюю и унылую водную гладь впереди, а затем сел прямо на землю. Принялся расшнуровывать хлюпающий на каждом шагу ботинок. Елизаров прошел еще несколько шагов вперед, но, не услышав за спиной пыхтения, обернулся и вернулся к товарищам. Как раз к моменту, когда Адаевский снял ботинок и стянул мокрый носок, выкручивая на землю. «Не могу, все. Давайте пожрём». С ботинка скатилась осиротевшая пиявка, не успевшая добраться до кожи. Славик невозмутимо поставил на нее ногу. Послышалась тоскливая хрусь. «Тебе, Адаевский, лишь бы пожрать. А как же дух приключений? Не чуешь?» «Я тут другое чую, менее привлекательное». Павел мрачно втянул трепещущими ноздрями воздух и раздраженно скривился, для вида помахивая ладонью у собственного носа. Сбросил с плеч лямки рюкзака, и тот бесшумно упал на мягкую сырую землю. Все присели на корточки. На мох постелили старый, проеденный мышами плед, который утром нашли в сарае у дома. Катя со стоном стянула с плеч тяжелый рюкзак, поставила на край ткани и опустилась рядом. Болела спина, дрожали сведенные в напряжении ноги. Им нужно было пройти несколько километров, всего ничего. Но каждый метр они преодолевали с боем. Природа вскидывалась и бунтовала. Здесь живым было не место. «Это всего лишь сероводород. Мне кажется, тот мальчик не имеет ни малейшего представления о курганах». Катя потянулась к рюкзаку, достала припасенные консервы и воду. Все задумчиво последовали ее примеру. Никому не хотелось верить, что такую дорогу они прошли напрасно. Тонкая ткань пледа отсырела почти в ту же секунду, как коснулась влажной земли. К долгому пикнику это совершенно не располагало. Еще немного, и мокрыми станут штаны неудавшихся путешественников. Елизаров свел широкие брови к переносице, нахмурился. Впереди гладь вод и небольшие островки. На курганы ни малейшего намека. Куда им идти дальше? Решиться на 5-й километр вглубь болот? Они не вернутся к дому засветло, а ночевать на сырой земле без подготовки было равносильно смерти. Когда Слава был готов признать собственное поражение, жующий мясо из консервов Павел заговорил. «А вон там, не наши холмики». Внимательно рассматривающие пустошь впереди, Смоль и Елизаров обернулись, недоверчиво прищурились. 15 минут назад они проходили узкую косу суши. Там, будто издеваясь над студентами и усложняя им путь, влажная почва взрастила в себе юродивые, невысокие деревья и широкий, почти непролазный бурьян богольника. Им казалось, что клочок земли там всего ничего. Уже через 10 минут ребята снова ступили на безжизненные почвы, не озаботившись осмотром островка. Коса оказалась куда длиннее. К западу она расширялась. Деревья на ней упрочнялись, начали расти неожиданно ввысь. Что отвело их глаза от этого места? Там, где коса превратилась в широкий остров, вырывающий клок болота зеленым росчерком, они увидели первый холм, зловещим пятном выбивающийся над общими просторами. На нем не росло ничего. Не было даже привычного мха. Бурая земля, возвышающаяся на метр. Может, немного больше. Славик расхохотался. Громогласно, победно. Вскочил, задевая сидящих рядом ребят. С рук Адаевского вылетела банка из-под консервов, и он с молчаливым возмущением пнул ее остатки в воду. Из-под воды, совсем рядом с тонущим мясом, всплыл огромный пузырь воздуха, угрюмо булькнул. Павел молниеносно ретировался за Славика, приложившего козырьком руку ко лбу, чтобы лучше разглядеть курган. «Вот где спрятался, сукин сын! Почти проморгали! Поели? Нет? А пофиг, поднимаемся!» Он вырвал из рук полноватого сокурсника другие консервы, которым тот рассеянно примеривался, швырнул обратно в открытый рюкзак. Катерина почти успела подняться, когда широкие руки взяли ее под мышки и нетерпеливо дернули вверх, ставя на землю. У Елизарова снова появился живой энтузиазм. Он едва не пританцовывал на месте, как щенок, которого не успели вовремя выгулять хозяева. Резкими, почти злыми рывками вбивал шест в место, куда хотел ступить. И если тот неожиданно проваливался, клял болото крепкими матами. Почти у цели. И как здорово, что цель эта оказалась на пути домой. Не вращай, Павел, головой, и они так глупо прошли бы мимо. Курган встретил студентов холодом. Не сыростью болота и его прохладой. Нет, настоящим холодом. Будто температура вокруг него падала на несколько градусов. Приметив это, Смоль пару раз отходила и возвращалась обратно, потирая руки, чтобы отогреть озябшие пальцы. Под объективом он казался еще ужаснее, пробивал темным контрастом. Катя убедилась несколько раз, что кадры и ракурсы верно подобраны. Опустившись на корточки, сделала еще один снимок, в котором холм мрачно упирался в своды серого, затянутого тучами неба. По спине бегали мурашки, покрывая тело гусиной кожей. Павел терся рядом. Подходить вплотную к насыпи он не решался. По нему было видно, суеверно трусил. А вот Славик смело приблизился к самому краю, присел на корточки, громко хрустнув коленными суставами, закашлялся и сплюнул мокроту прямо на сырую землю. «Ба! Прикол! Тут даже чахлого кустика не растет. Чем-то посыпали, наверное?» «Не посыпали». Смоль подошла ближе и наклонилась. Взяла влажный комок, растирая между пальцами. Принюхалась. «Земля как земля. Понять не могу. Было в ней что-то странное. Это что-то трусливо скреблось, пытаясь забраться под ребра и согреться. Земля не пахла болотом, химикатами или йодом, если бы ее обработали солью. Она пахла гнилью, удушающим и давящим смрадом склепа. Катя тут же отошла, роясь чистой рукой в рюкзаке. Где-то она видела влажные салфетки. Отмыться захотелось целиком. «Может, трупный яд травит? Как они умудрились хоронить их в курганах? У ведьм что, коллективный почин был? Или, может, их жгли?» Софья сказала, что такую насыпь над всеми делали, над каждой, которую клали лицом вниз, чтобы не выбралась. Она мельком оторвала сосредоточенный взгляд от рюкзака и вернула его к Славику. Тот обходил небольшой курган кругами и сосредоточенно морщил нос, о чем-то размышляя. Дойдя до замерших товарищей, усмехнулся, тыча пальцем в сторону Павла. «Ты погляди, этот человек снова жрет. Закрой хлеборезку, Адаевский. Присоединяйся к дискуссии». Адаевский бросил на него хмурый голодный взгляд, но есть не перестал. Перевесил портфель на живот и теперь методично вытаскивал из развязанного пакета маринованные баклажаны, заедая облюбованные говяжьей консервой. Из-за набитого рта они едва смогли разобрать слова. «А что мне? Я слушаю». «Обжора! Слушай, а если мы копнем? Земля вон какая рыхлая. Вернемся завтра с лопатами. Какие фотки Катюха нам наделает?» Она слушала их краем уха. Взгляд притягивали деревья в глубине островка. Смоль была абсолютно уверена, что видела там шевеление. Что-то мелкое и рыжее. Она заметила блеск глаз бусин. И это что-то подстегнуло любопытство. Какая живность обитала в болотистой местности? Кругом топь. Это явно была не птица. Неужели они были неправы, и коса расширялась до полноценного острова со своей экосистемой? Она уже представила снимок очаровательного лопоухого зайца за корягой. Может, кого покрупнее? Катя сняла шлейку фотоаппарата с шеи и направилась к деревьям. За спиной разговор переходил на возмущенные ноты. «Ты совсем поехал? Это ж незаконно! Эксгумация. Это ненормально, Славик. Я на такое не пойду. И фотографировать не буду. Их нельзя трогать. Это же тела. Понимаешь? После смерти они должны найти покой. Я отойду на пару минут». Бросив напоследок взгляд на мальчишек, Смоль нырнула за первые деревья. Вслед неслись лишь их голоса. «Я с тобой, погодь. Вот дурака кусок. Дама в костике хочет отойти. А ты следом. Не насмотрелся у Гавриловой? Катюха направо, а мы налево. Облегчимся и пробежимся по острову. Может, еще что найдем крутое». Тяжелые ветки елей шелестом захлопнули пространство за спиной. И Смоль погрузилась в сумрак. Низкие деревья оказались на удивление плотно стоящими. Через невысокие кроны свет пробивался с тяжелым боем. Солнечные пятна плясали на зеленых полянках, окруженных хищной росянкой. То тут, то там игриво блестели зеленые листья кустиков голубики. Это место не выглядело враждебно настроенным к вторгшимся людям. Оно казалось безопасным. Встретился еще один курган. И вновь он был лишен растений, лишь голая земля. Будто закапывали ведьму совсем недавно. И это поражало. На очередных снимках не было видно болота, но они казались не менее мрачными и пугающими. Грязно-коричневая насыпь в центре кадра будто насильно тянула все внимание на себя, в тревоге сжимала грудную клетку. Ветки слева зазывно зашуршали. Мелкой рябью пошел стоящий недалеко кустарник. Катя зашагала в ту сторону. Руки сжимали фотоаппарат, готовые в любой момент сделать кадр. И вода заглушила все звуки. Она не успела понять, как и что произошло. Просто в какой-то момент под ногой не оказалось земли. Руки нелепо взмахнули, стараясь найти равновесие. Улетела куда-то в сторону драгоценная камера. Катя ушла под воду с головой. Резко, инстинктивно, зажимая веки и задерживая дыхание. Холод пробил до костей, парализовал тело. Она почувствовала, как болезненно судорога вывернула левую икру, выбивая под закрытыми веками искры. Утонет. Она не сможет выкарабкаться. Смоль не могла понять, почему руки касались земли вокруг. Неужели яма может быть настолько узкой? Затопленный колодец, в котором она не сумеет развернуться. Обуянная животным страхом, Смоль распахнула глаза и не увидела ничего. Мутная вода не позволяла понять, где она находится, где дно, где вверх. Но бочаг оказался шире. Резкий обрыв, у которого Катерина шагнула, разрастался широкой и глубокой ямой метра на два. Осталось лишь пересилить себя, забыть про сведённую ногу и попытаться найти верх. Воздух. Перед глазами начали проплывать мушки, и Смоль поспешно выдохнула. С радостью, следя за поднимающимися пузырьками воздуха, неловко заработала руками и здоровой ногой, поднимаясь вверх. Катя была уверена, что почти достигла цели, когда ботинок за что-то зацепился, а костяшку лодыжки сильно царапнула. Судорога тут же отпустила. Не отпускало лишь это нечто. Ей пришлось вновь вернуться вглубь, в темноту, в которой не разобрать ничего. Свернувшись клубком, она потянулась к ботинку, собираясь выдернуть ногу. Остатки сил исчезли, растворились в беззвучном крике вместе с последними пузырями воздуха. Она умрет здесь. На нее смотрели ввалившиеся глазницы, ногу сжимала чужая рука. Темно-коричневая, иссохшая и морщинистая. Она цеплялась ногтями за край ботинка и царапала лодыжку неестественно вывернутым мизинцем с длинным обломанным ногтем. Широко раскрытый рот с удивительно белым ровным рядом зубов, запавшие щеки, клочья коротко стриженных, вяло проплывающих мимо волос. Изо рта медленно, но неумолимо появились хелицеры. За ними, вытягивая толстое тело паука-серебрянки, поползли остальные конечности. Хелицеры. Ротовые придатки паукообразных и некоторых других членистоногих, по наличию которых эта группа получила название хелицеровых. И держащая ногу тварь улыбнулась. Зубы громко щелкнули за широким брюхом, а затем медленно, неумолимо медленно коричневые обрывки губ начали растягиваться в улыбке. Сердце ударило по ушным перепонкам. В судорожном всхлипе в легкие хлынула вода. И Смоль поняла, что тьма заволакивает ее. Последнее, что оцепеневшее от ужаса сознание успело отметить, как что-то мощное и скользкое, до хруста сжимало ребра. Если Катя умерла, то почему с ней так жестоки боги? Грудную клетку раздирала на клочки боль. Боль пульсировала в висках, глотке, прыгала алыми пятнами под веками. Толчок, способный сломать ребра. За ним второй. И тело отозвалось само. Оно зашлось в надсадном кашле, выплевывая воду, в носоглотке соднило. Тело рывком повернули на бок, ее вырвало, выворачивало наизнанку и полоскало болотной жижей. Перед глазами стояло тело странного существа и рука на ноге. Если она выбралась, жадное нечто поднялось следом. И Смоль закричала, отбиваясь от алчных когтей, пытаясь проморгать ослепшие глаза. Горло драло от надсадного крика. Сердце, испуганной птицей, выбивалось в ледяной воздух, а существо хватало, оставляя синяки, заламывало руки. И вместо шума воды в ушах, жрущего любые другие звуки, Катя услышала низкий мужской крик, властный, суровый. «Успокойся! Тише, я говорю! Тише!» Она не могла. Ей нужно было освободиться, сбросить с себя тяжесть, прижимающую к земле. Тяжело дыша, Смоль содрогнулась. Крик перешел в рыдание. Еще немножко — ее снова вырвет на землю. Слова путались, она не была уверена, что их смысл можно донести вообще. Но после того, как начала, прижимающие к траве руки, отпустили. «Там что-то есть, я видела. Оно шевелилось. Как оно может шевелиться? Как человек может так выглядеть?» «Это просто тело. Они долго сохраняются в болоте. Ты просто увидела труп. Хватит». Смоль и не понимала, что собственные руки судорожно цеплялись за траву, оставляя борозды на земле. Грязь забивалась под ногти, мазала пальцы, а ее переворачивали на спину и рывком сажали, как безвольную куклу. Катя сморгнула слезы, зрение начало проясняться. Рыдание было уже не забить внутрь. Смоль хватала губами воздух и не могла остановиться. Тело трясло, наружу рвались истеричные хрипы. Она не могла взять себя в руки. Впервые за долгое время Катерине не удавалось совладать с нахлынувшими эмоциями. Затравленный взгляд тянулся к спокойной воде бочага. Как она могла его не увидеть? Спаситель с нажимом сжал ее подбородок мокрыми пальцами, заставил отвернуться, перевести взгляд на себя. Он сидел рядом на корточках, слишком близко, нос к носу. Одна рука все еще держала ее подбородок, спокойно поглаживая большим пальцем. Вторая упиралась локтем в колено. Наклонившись, он внимательно в нее вглядывался. Длинные, тёпло-каштановые волосы прилипли к его рукам и спине, оставляли влажные грязные дорожки на высоком, под самое горло, кремовом свитере. Из-под подевичьей длинных ресниц на нее смотрели насмешливые ореховые глаза. Все его черты были на грани мужественности и женской тонкости. Он снисходительно улыбался. И Смоль уколола сожаление. Захотелось, чтобы спокойствие мужчины передавалось воздушно-капельным путем, потому что ее продолжало методично колотить. Страх не отпускал, он выгрызал из нее огромные кровавые куски мяса, пировал, прокручивая в голове страшную картинку. Из обезображенного рта выбирается водный паук, челюсть захлопывается. «Оно шевелилось, слышишь? Это был не труп, стоячая вода. Почему оно шевелилось?» Недовольно поджались губы, изгиб бровей стал выравниваться, когда они неумолимо поползли к переносице. Поглаживающая рука на подбородке исчезла. Он тихо и проникновенно заговорил. Успокаивающе. «Успокойся. Ты сильно испугалась. В таком состоянии и не такое покажется. Снимай». Последнее слово прозвучало почти жестоким приказом. Мужчина выбросил руку вперед. Ловко, настолько быстро, что избитый животным страхом мозг не успел уловить этого движения. Смоль отшатнулась слишком поздно, едва не опрокинулась на спину, упираясь руками в землю по обе стороны от себя. Незнакомец уже тянул вниз расстегнутую ветровку. Куртка зажала локти, когда он потянулся к пуговицам темно-бордового кардигана. «Нет!» В ответ лишь мягкий горловой смешок. Последняя пуговица подло сдалась, обнажая бледный плоский живот и проступающие ребра. «Нет!» Взору незнакомца предстала голая грудь, тонкие полосы ребер, живот. Смоль не любила носить лифчики. Небольшой аккуратной груди они были ни к чему. И сейчас ее предпочтение делали Катю предательски уязвимой. Отшатнувшись, она затравленно зашипела, упала на лопатки, вжимаясь хребтом в сырую землю. Руки не хотели выпутываться из липкой, мокрой ветровки. Она неловко прикрыла края кардигана, пытаясь скрыть наготу. Он без доли заинтересованности скользнул взглядом под представшей картине. Удивленно моргнул, вскинул вверх брови и расхохотался. Снисходительно и грубо. Будто одна мысль о надругательстве его дико забавляла. «Думаешь, я насильник? Тогда зачем откачивал? Куда проще заниматься раздеванием бессознательного тела. Ты замерзнешь в этом. Снимай». Она упрямо мотнула головой. На всплеске адреналина тело не понимало, что весенняя прохлада опасна. Наоборот, Смоль казалось, что она горела, плавилась в вареве из страха, унижения и злости на собственную неосмотрительность. Глядя на нее, он фыркнул, закатил глаза и поднялся с земли. Ее рваное дыхание начинало выравниваться, покусывая напоследок. Удалялся страх, оставляя тревожную пустоту. Катя не находила сил подняться. Так и лежала, ощущая, как гадкий сучок впивался в позвоночник где-то ниже лопатки. Смотрела на жалкие огрызки неба, которые виднелись через кроны деревьев, и заново училась дышать. Пока его тень не упала на лицо, мужчина снова оказался слишком близко. И то, что она увидела периферии зрения, заставило резко повернуть лицо, распахивая губы в немом изумлении. Он был обнажен по пояс. Высокий, поджарый, под неожиданно смуглой кожей проступали литые изгибы мышц, но качком он не казался. Это скорее была изящная красота, хищная и стройная. Незнакомец швырнул свой свитер ей на лицо, а сам развернулся и принялся убирать мокрые волосы в косу. Почувствовав взгляд, повернул голову и снова засмеялся. «Ты смотришь так, что теперь мне нужно нервничать». «А, прости. И спасибо. Я Катя». Она покраснела до корней волос, но взгляд от широкой спины с ямочками на пояснице отвела нехотя. Собственная одежда сдиралась тяжело. Слишком увлечённая этим занятием, Смоль не заметила, как поменялся взгляд мужчины, усевшегося на траву рядом. Неспешно скользил по аккуратной груди, углублению пупка и мурашкам по светлой коже. О чем-то размышляя, он откинулся на вытянутые руки и сосредоточенно щурил глаза. «Щек!» Его свитер был огромным, теплым и пах осенней листвой. Мерно выстукивая зубами трель, Смоль взялась за штаны. Уж лучше быть голой, чем в мокрой остывающей ткани. Как нельзя кстати вспомнилось, что она взяла не только теплые носки на смену, но и колготки. Надев одно на другое, будет не так зябко. Жаль, что о потере обуви Катя не подумала. Босиком идти будет слишком сложно. Бросив косой взгляд на коротко представившегося спасителя, она по-мужски протянула ему руку. И мужчину это снова позабавило. Открыто улыбаясь, он слегка сжал ее пальцы, тряхнул пару раз и выпустил. А Смоль плюхнулась со спущенными штанами рядом, принялась развязывать одинокий ботинок. Второй оставался где-то в воде, и с ним она легко простилась. Это меньшая из возможных сегодняшних потерь. «Ты местный? Ни разу тебя не видела». «Можно сказать и так. Я живу недалеко». «Соседняя деревня?» Катерина запнулась, поднимая на него голову. Говорил щек нехотя, будто отмахиваясь от сыплющихся на него вопросов, а затем перешел в наступление. «Ага, вроде того. Что ты здесь забыла, девочка Катя?» «Девочка? Посмотри на себя. У нас разница максимум в 5 лет. Тогда ты мальчик?» Щек опасно сощурил лукавые глаза, прикусывая губу. Еще немного и снова обидно рассмеется. Она стушевалась и поспешно перевела тему. «Мы хотели посмотреть на курганы. Пишем научную работу по славянским мифам и нежити. Тут местечко подходящее». Стянув ботинок, Смоль сдавленно охнула и вскочила. Фотоаппарат. Пропади он, и их старания окажутся напрасными. Сегодняшний риск был бы зря. В редкой траве камера нашлась быстро, но дрожащие от волнения пальцы не сразу нажали на кнопку. Какое-то время аппаратура обиженно думала. Мигал значок включения. Через пару секунд она решила сжалиться над хозяйкой и показала последний сделанный снимок. Смазанное при падении пространство, косые кусты и непонятное нежно-коричневое пятно на большом сером валуне. Катя старательно увеличила изображение, пытаясь понять, что это такое. Взгляд нашел валун, осмотрел, на нем было пусто. «И решили пойти на болото? Без помощи местных? А что было бы, если бы эту нечисть встретили?» Щек оказался за спиной незаметно и совершенно неслышно. Пальцы на камере дрогнули, и Смоль снова едва ее не выронила. Сглотнула вязкую слюну с проклятым привкусом тины и попыталась выдавить из себя смех. Вышло жалко. «Не выдумывай. Ты тоже веришь в эти сказки? Колдовство еще ладно, может быть. Но нечисть? Хорошо. Увидя что-то эдакое, предпочла бы бежать. Погоди, с чего ты взял, что я не местная?» «Ты бы со мной так не говорила. Меня слишком хорошо там знают». В его голосе Катя услышала неприкрытое самодовольство. слишком знакомое в исполнении Бестужева. Она, понимающе, закивала. Что, к девчонкам через болото бегал? Сзади послышался короткий смешок. Неожиданно его голос переменился. Вновь стал холодным и задумчивым. Таким голосом мужчина приказывал ей успокоиться. Отрезвлял. А Смоль почти поняла, что за смазанное пятно на камне. Почти разобралась. «Тебе пора, Катя. Твои проводники волнуются. Поторопись». «Да ладно. Они наверняка копаются около кургана. Я их скоро догоню». «А как ты пойдешь без...» Оборачиваясь, она удивленно подняла брови, осмотрелась по сторонам. Поляна была пуста. Закончила предложение Кате уже в полном одиночестве. «Без свитера». Когда совсем рядом послышались испуганные окрики, она откликнулась, задумчиво повесила камеру к себе на шею. Смоль поняла, что пригрелась на валуне. На сером камне свернулась широкими кольцами крупная змея. Шурша кустами и ругаясь, на поляну выкатились Адаевский и Елизаров. Увидев состояние подруги, Славик громко выругался, быстро обошел груду мокрой одежды, швырнув свой рюкзак ошарашенному Павлу и подставил подруге свою спину. «Почки отморозишь! Давай, запрыгивай!» Глава 8. Монотонный сбор сон травы вводил ее в бессознательное состояние. Нагнуться, сорвать, сложить. Действие, поставленное на автомат, умело манипулирующей старухой. В последние дни Софья невероятно оживилась. Присутствие студентов в деревне позволило ей бессовестно обещать самые невероятные легенды и рассказы. Но за труд. Один вид нежных фиолетовых цветков на толстой низкой ножке вызывал у Смоль дрему. Работала она прилежно. Сорвать, сложить в букет, перевязать алой лентой и в корзину. Потому что таков был их уговор. Старуха долго хромала к широкой поляне посреди леса, делала частые остановки и старательно терла натруженную, согнутую временем спину, пока они не вышли к настоящему лугу, усыпанному цветущим прострелом. Катя опустила огромные корзины и разогнулась, принимая у бабки скрученный моток грязных алых лент. «Ты, девка, дорогу обратно найдешь? Ну и хорошо, корзины... «Аккуратно, при, не растеряй по дороге. Я вас, молодежь, знаю. Да смотри, чтоб сон трава, лепесток к лепестку лежала. Не филонь. Я слово свое сдержу. До моровой избушки дорогу покажу. Она как раз недалеко, за пригорком». Старушка какое-то время постояла рядом, внимательно глядя на ее работу. А когда убедилась, что Смоля работала как положено, удовлетворенно причмокнула сморщенными тонкими губами и захромала в обратный путь. Катя осталась одна, опустилась на поджатые ноги на землю. Скоро наступят майские дни, и будто готовясь к ним, холодная дождливая погода переменилась. Защебетали на каждой ветке птицы, ожили юркие и мерзкие насекомые, первые сумасшедшие бабочки расправили крылья. Некоторые порхали и сейчас, присаживались на нежные лепестки цветов и вновь взлетали, кружились в танце. А она исправно рвала и вязала, складывала в лукошко, прикрывала небесно-голубой тряпицей. Мысли были далеко. В тот день их возвращение с болот было героическим и изрядно затянувшимся. Холод кусал пальцы ног даже через теплые носки. Перерывы становились все длиннее, а юмор Елизарова мрачнее. Когда он первый раз покачнулся, ругаясь через плотно стиснутые зубы, Смоль не выдержала. Со спорами боем, но слезла со спины. Пошла позади. Ноги подгибались, ступали на что-то острое и колкое. Носки отсырели сразу, а сумрак опускался на болото. Подгонял, заставлял делать ошибки. Ребята падали на колени. Вернулись за полночь. Дорогу им освещала лишь луна. Уже на подходе к болотам услышали визгливый голос Гавриловой, зовущей Павла. И тогда Кате подумалось, что несносная девчонка все таки любила Адаевского куда больше денег. Зарёванная, с потёкшей тушью и широким, дрожащим ртом, в лунном свете она напоминала неказистую огромную жабу. зеленый спортивный костюм сочно дополнил образ. Надя ломанулась бы к ним по топе, но Бестужев схватил ее за руки. Когда они выбрались, Смоль с отвращением отбросила шест, едва не упала. Подхватил Саша, обдал хриплым горячим дыханием ухо и взял ее на руки. Злые колючие глаза блестели в темноте, делали его образ чужим. В противовес взгляду он зарылся носом в мокрые, пропавшие тиной волосы и быстро зашагал к дому. По дороге тихо переговаривался с Вячеславом. Тот рассказывал о падении Смоль в бочаг, о кадрах и о предложении раскопать один из курганов и сделать по-настоящему зловещие фотографии. Бестужев не поддержал, молча слушал, лишь пальцы на коже Кати сжались сильнее, когда услышал об очаге и исчезнувшем спасителе. Опуская ее в бане, потянулся было к свитеру, но затем отдернул руки и широким шагом направился прочь, громко хлопнув дверью. Смоль долго тряслась в парилке, пытаясь прогреть замерзшие кости. Каким же было ее удивление, когда вместо отложенного грязного свитера щека на лавке в предбаннике она нашла собственную одежду. При этом ребята клялись, что мокрую они не забирали. Колготки и носки сиротливо ютились у скамейки, а свитера не было. На его месте, словно издевку, она нашла пару прелых осиновых листьев и сочла это очередной глупой шуткой Гавриловой. Первая лукошка очень быстро заполнилась. Катя бережно накинула сверху тряпку и перевязала резинкой края. Нести несколько корзин сразу, не растеряв содержимого, будет проще. Смоль потянулась ко второй, когда тело ее подвело. То, что ноги затекли, она не почувствовала сразу, а не менее ударила по бедрам, когда Катя выпрямила ноги. Пытаясь подавить жалобный стон, принялась растирать кожу. Стало хуже, злые иглы кровожадно вцепились в мясо. И Смоль сдалась, плашмя упала на землю, смеясь в прижатые к рту ладони. Это чувство оказалось невыносимо мучительным. Его было вынести куда сложнее, чем ноющую боль от удара. Если закрыть глаза, точно покажется, что в ноги ядовитыми зубами вцепились маленькие монстры. И рвали, рвали, рвали. Сладковатый запах растений пьянил. Лучи солнца били прямо в глаза. В раскинутые по земле волосы ловко поползли муравьи. Позже, на подходе к избе, она наверняка пожалеет об этих минутах. Застудит спину на холодной земле, начнет ощущать невидимые лапки клещей, шныряющих по одежде и коже. Неожиданно тень заслонила солнце, и Смоль сокрушенно выдохнула. «Я немножко отдохну и буду дальше работать, бабушка Софья. Не обязательно сюда наведываться». Тень превратилась в силуэт, нависающий сверху. Из-за долгого взгляда на солнце она никак не могла разобрать на контрасте. В легкие уже врывался знакомый запах листвы и дождя. Подевичья длинная коса скользнула по скуле кончиком хвостика, заставляя потереть пострадавшее от щекотки место. Память признала его раньше, чем глаза смогли разглядеть. «Щек!» Карие глаза встретились с насмешливыми светло-ореховыми. Здесь, на солнечной поляне, они казались почти желтыми, как у кота, облюбовавшего их временное жилье, как у волшебного дракона, стерегущего в горах сокровища. Он сел не просто близко, ворвался в ее личное пространство, заставляя олеть щеки. Сильные руки уперлись в обе стороны от ее головы. Бедро касалось вытянутой ноги, делая мурашки еще болезненнее. Онемение не отпускало, и это вызвало всплеск обреченного веселья. Катя засмеялась, прикрывая олеющее лицо ладонями и отворачивая голову. Мужчина засмеялся тоже, бархатно, мягко. Этой мягкости в его голосе в прошлую встречу она не слышала. «Такой реакции на свое присутствие я еще никогда не видел. Не очень приятно». «Боже мой, прости. Дело не в тебе. У меня ноги сейчас отвалятся». Щек забавно приподнял брови, заставляя пояснить. «Они замлели». «Это тебя оправдывает». Удовлетворенный ответом, он отстранился, а ей стало легче дышать. Смоль почти приподнялась, когда его рука обхватила лодыжку, аккуратно сняла кроссовку и принялась массировать кожу. «Сначала ты ныряешь в бочаге посреди болота, потом сидишь на цветочных полянах, Ты не перестаешь меня поражать многогранностью, девочка Катя». Монстры немилосердно терзали ногу под его руками. Смоль глухо застонала и заёрзала, упала обратно в траву. Зубы сжались на рукаве кофты, и она прикрыла глаза. Мужские пальцы массировали ступню, медленно поднимались выше. Его движения были уверенными и лишёнными скованности, будто это в порядке вещей, так врываться в чужое пространство и кроить его под себя. Самое страшное, она не была против. Никогда едва теплые пальцы коснулись коленки, никогда они поползли по бедру. Щек остановился за мгновение до того, как она напряглась, будто кожей почуял установленную границу. Дразняще скользнул по наружной стороне бедра, потянулся ко второй ноге. Стало легче. По крайней мере, одна из двух могла сгибаться и не выбивала из нее жалобные стоны боли. «Это все ради работы. В суровых реалиях я более приземленный человек. Легко понять, чего от меня ожидать». Пальцы на голени замерли, вывели задумчивый круг по штанам, и она, разжав зубы на ткани, виновато улыбнулась. Сложно понять нечеткий бубнёж с закрытым ртом, но он понял и сейчас задумчиво осмысливал. «Тогда тебе не стоит возвращаться в те реалии. Это слишком скучно. Как твоя работа связана с этими цветками?» «Удивительно. Местные называют ее сон травой и используют для лечения бессонниц, помутнения ума. Но не сумей высушить правильно, и красота превратится в яд. Стоит добавить пару цветков в питьё, и хрупкий организм сдастся, остановится сердце». «Удивительные познания. Ты меня пугаешь», — сказала так спокойно и мирно, как самую настоящую ложь. Щек не пугал. Еще тогда на поляне у бочага, когда ее выворачивало болотной жижей, она поняла, что не будь его там, все закончилось бы иначе. Спаси ее, смелый Елизаров, пойди с ними Бестужев, ее рассудок мог помутиться от произошедшего. Катя слишком долго приходила бы в себя. Щек будто травил ее спокойствием, как обухом по голове, когда нельзя проморгаться и мыслить здраво. Вдыхая запах листвы и глядя в желтые глаза, она чувствовала себя опьяненной и размазанной по земле неведомой силой. Этот мужчина так радикально отличался от всех, кого она успела увидеть и узнать, что это притягивало, располагало к себе. В нем она не чувствовала ребенка, спрятанного под кожей взрослого. Он был взрослым и рассудительным по-настоящему. Он был правильным, быстро смекающим и подхватывающим ее мысли. «Пугаю ли?» Он прекратил массаж, и Смоль с удивлением поняла, что ноги прекратила крутить. Они были расслаблены. Хотелось остаться лежать на этой поляне среди цветов навечно. И чтоб рядом сидел этот странный человек. «Мне кажется, тут что-то другое. Я подожду, пока ты определишься». Катя села резким рывком, неловко облизнула пересохшие губы и скрестила расслабленные ноги перед собой. Он скопировал позу, усевшись напротив так, что их колени соприкоснулись. Смоль подумалось, что ему нравился физический контакт. Это одновременно радовало и тревожило, щемило сердце. Слишком беспечно она не могла проанализировать свое состояние. Это была не симпатия, что-то неясное. Катя слишком быстро начала чувствовать себя в своей тарелке рядом с чужим, а он прибивал немигающим желтым взглядом к месту, заставлял заторможенно сморгнуть, встряхивая головой и ошарашенно смеясь. Над собой, своим поведением и глупостью, которую она так не любила в наивных девчонках. «На меня твой магнетизм не действует, Щек. Я прекрасно знаю таких парней. По месяцам девушек меняете, как перчатки. Я использованной быть не желаю. Ищи себе добычу среди деревенских». А внутри сжалась в комок, и скользнуло огорчение, даже кончик языка пощипывало, потому что Катя нахально врала. Надеялась, что выглядела при этом правдиво и уверенно. Каменная роковая женщина. Как скала, не склоняющаяся перед ветром. Лгунья. Ее жало к нему, как осину. Смоль даже коленок от его ног отнять не хотела, дуя губы в мнимом осуждении. В голове испуганно бились мысли, царапали черепную коробку и падали вниз дохлыми птицами. Что-то не то, что-то не так. Она не могла вспомнить улыбку Бестужева, ту, за которую готова была продать собственную душу еще пару дней назад. Вспоминала Сашу, а внутри все покрывалось каменной коркой и расходилось трещинами. Катя тонула в золоте чужих глаз, глубоких, сокрушающих волю и суть. Щек прекрасно это понимал. По нему видно, заметно по самовлюбленной скептической улыбке, с которой он встречал ее отрицание. А Смоль вязла в этом взгляде, как муха, вляпавшаяся в мед. Вот-вот умрет в избыточной сладости. Это не могло быть так. Всему виной что-то постороннее, и она пыталась найти причину. «Запах травы безобиден?» — спросила с глупой надеждой, по-детски. «Пожалуйста, скажи, что он пьянит. Ну, пожалуйста». Мужчина оставался серьезен, продолжая вглядываться в ее широко распахнутые, испуганные глаза. Мягкий голос почти перешел в чарующий шепот. «Все, что ты чувствуешь здесь, твое собственное. Трава тут ни при чем». Будто сжалившись, он прервал зрительный контакт, окинул задумчивым взглядом поляну. И это действительно отрезвило. «Так что, девочка Катя, расскажи мне больше о своей работе». «Это? Я собираю цветы для бабушки Софьи. Взамен она обещала провести нашу группу к моровой избе. Не хотелось бы блуждать, как тогда, в болотах». «Ерунда!» — в голосе Щека послышалась снисходительность. «Она приведет вас к пустой. Туда все деревенские спокойно малышню водят. Память истории. Выходи сегодня после полуночи из дома. Я покажу нужную дорожку. Там вы найдете куда больше интересного. Обещаю. Ты изучаешь что-то конкретное?» «Я подумаю над твоим предложением». «О, это покажется тебе скучным. Или смешным. Я выбрала полоза». Взгляд Щека рывком вернулся к ней. С губ сорвался гортанный мягкий смешок. И от этого удивленного внимания Кате стало неловко. Сейчас высмеет ее выбор, назовет наивно романтизированным, как это совсем недавно сделала Гаврилова. «Но знаешь, легенда о великом полозе, змее, охраняющем злато Уральских гор. Мне нравится, как деревенские передают его справедливость. О нем говорят со страхом, но уважительно». Смоль попыталась убедить саму себя в том, что к этому мифу ее тянули не тоскливые песни невест, идущих на погибель. Так ли оно было? Она не могла сказать точно. Его вопрос сбил с толка. «Несмотря на то, что он монстр?» «Не смейся, но мне кажется не монстром. Скорее, местным природным богом. Змей не причиняет вреда просто так, только если заслуживают. С невестами, конечно, двояко выходит, но хочется верить, что для них подразумевается не самый печальный конец». Мужчина медленно, непонимающе, сморгнул, рассеянно сорвал близрастущий цветок и задумчиво повертел в пальцах, продолжая гипнотизировать Катю заинтересованным взглядом. «Это тот, где умирают от тоски по дому?» «Но это ведь лучше, чем версия о том, что он убивает девушек только из-за того, что они не могут дать потомство». Смоль возмущенно фыркнула, голос дрожал. «А может, он уничтожает их ради собственного удовольствия? Черпает в них свою волшебную силу?» Катя открыла рот, готовая оспорить такое жестокое предположение. Но не найдя должного аргумента, также молча сомкнула губы, неуверенно пожимая плечами. «Разве это было бы неразумно? Не объяснила бы долгую жизнь коварного змея, требующего каждый год новую невесту. Ей хотелось облагородить, сделать эту легенду чистой, справедливой, вдохнуть в нее то, чего так недоставало современному миру — безупречности. Хотелось, чтобы змей был не коварным, а отзывчивым к тому, что его окружает, чтобы вероломных, алчных до золота людей, ступающим по головам, карала справедливая уверенная рука, чтобы открытым душой, искренним и добрым сыпалась благодарность самоцветной рудой, чтобы девушки проживали тот год счастливо, а смерть их была невозмутимой и легкой. Но написать работу Смоль должна была, опираясь на домыслы других, тех, кому легенда не казалась красивой сказкой, тех, кто считал, что живет в этом по сей день. Мысль, что где-то в лесах и болотах скользило огромное чешуйчатое тело, что каждую весну распускались и шевелились огромные кольца, пророча очередную гибель для девушки, по-настоящему пугала. Если бы существовал такой мир, наполненный неизвестными богами и монстрами, человечество не осилило бы, оно бы не выжило. Сказки тянули ее и в то же время ужасали. Но наверняка мы сказать не можем. В каждом этносе он будет разным. Единого мнения ни по одному вымышленному существу не услышать. «Погоди-ка, я сижу здесь с тобой, болтаю. А как ты здесь вообще оказался? Если ты из жабок, то путь довольно далекий и не особо полезный». Смоль подозрительно нахмурила брови. Не водил ли ее за нос местный мужчина, которому скучно? Но морщинка на лбу тут же разгладилась, а сознание пришло сразу за вопросом. «Ты за своим свитером? Не злись, я потеряла его». «Я не за ним пришел». Она уловила в его словах двойное дно. Его длинные пальцы не спеша выполняли работу, которую заставила проделать ее Софья. Щек задумчиво вертел лениво собранный букет в руках, чуть клонил голову вниз, вдыхая мягкий, ненавязчивый аромат, а затем хитро стрелял в нее взглядом над фиолетовыми цветками. «Скажем так, решил сменить на время место проживания. Здесь мне есть, где ютиться. Может, наведаешься в гости?» Хитрый прищур стал хищным. Рука мужчины потянулась к ее волосам. Достала и показала Кате еловую иголку как оправдание. Дыхание предательски замерло. Сердце запнулось, ускорило свое биение и уже галопировало где-то в глотке. Мышка перед громадным удавом. Щек потянулся вперед медленно, позволяя ей отпрянуть или передумать. Но этот выбор казался Кате лишь видимостью. Тело застыло. Осталась лишь пульсация сердца на кончике языка и сладкое предвкушение, свернувшее в узел внутренности. Веки опустились, когда его губы мягко коснулись ее. Едва ощутимо замерли, обжигая своим теплом. В легкие ворвалась осень, танцующие на ветру листья и капли дождя. Катя несмело приоткрыла губы навстречу и услышала его довольный выдох, сминающий остатки самообладания, как рука сминает тонкую бумагу. Поцелуй из нерешительного и мягкого, граничащего с трепетной нежностью, начал переходить в глубокий. Пальцы щека огладили скулу, спустились ниже, едва ощутимо нажали на подбородок, и она с готовностью приоткрыла рот шире. Его глухой стон наутмашь ударил по сознанию, пронесся тихой вибрацией по всему телу. И смоль потянулась вперед. Дрожащие пальцы скользнули по твердым мышцам плеч, шеи, пока он рывком усаживал ее на себя. Вбивался в рот уже жадно, отчаянно. Скользил, вылизывал небо, переплетая их языки. А Катя гибла, горела изнутри, растворяясь в касаниях без остатка. Был лишь его язык во рту, врывающийся, опьяняющий, властный. Так, как никогда и никто. Так, как она не осмеливалась даже думать. Были уверенные руки, сжимающие почти до боли ее тазовые кости, не позволяющие соскользнуть с колен, и нехватка воздуха, плавящие легкие. Его едва заметный толчок ней навстречу тазом заставил застонать. Прямо в эти губы, сминающие рот, выгнуться, шире разводя на нем ноги, повторить движение. Мужские руки жадно двинулись в путь. Ниже обхватили ягодицы. Новый хриплый выдох в ее рот свернул узел желания внизу живота. Настолько близко друг к другу. Не будь одежды, единое целое. Смоль разваливалась на части, распадалась на молекулы, пока мир вокруг трещал по швам и осыпался. Щек оторвался от губ. Зубы прихватили кожу на нижней челюсти, губы скользили по шее, оставляя за собой влажный след. Господи! Она сейчас действительно умрет, такое просто невозможно вынести. Собственный язык скользил по покрасневшей от поцелуев нижней губе, съедал его запах, вкус. Смоль откинула голову и снова заскользила на его коленях, ощущая, как дыхание на шее участилось. Настолько крышесносно он был возбужден. Пальцы дрожали, когда Катя отстранилась ровно настолько, чтобы потянуть вверх края его свитера. Мало, чертовски мало. Разгоревшаяся жажда разрывала изнутри. Впервые ей хотелось ощутить большее. Щек не выдержал, резким рывком опрокинул ее на лопатки, отстраняясь лишь для того, чтобы сбросить свитер. Опустился сверху, упираясь на локоть, пока вторая рука жадно нырнула под ее кофту. Сжимая обнаженную грудь, пальцы нашли горошину соска. Сжали. Удовлетворенный рык заставил прогнуться навстречу его касанию, судорожно ловить воздух губами. Между ног стало влажно. Ни одной мысли. В голове настолько пусто, лишь кроваво-красным набатом по нервам било желание. Увлеченные, они не услышали широких шагов, переходящих на бег. На поляне они были не одни. Удар в плечо настолько сильный, что щека отбросила на землю. Он быстро вскочил. Золото в глазах застыло. Сбитое дыхание не желало подчиняться. Похоть перерастала в гнев. Катя быстро поднялась с земли, одергивая задранную до груди кофту. Щеки начали гореть. Бестужев стоял совсем рядом. Дышал, как загнанный в ловушку обезумевший зверь. На скулах проступили желваки. Секунда, в которую оба пронзали друг друга обжигающими злостью взглядами. И губы щека растянулись в убийственно-плотоядной улыбке. Немой вызов. Саша рванул вперед, взлетел кулак. Смоль с немым ужасом следила, как тело щека юркой змеей уходило в бок. Он уклонялся. Не добивал, вообще не касался пролетающего мимо Бестужева, и тот по инерции завалился на колено, а затем снова вскочил. «Бестужев, прекрати! Ты сошел с ума?» Кате стало страшно. Страх лупил диким ознобом, в котором тряслись руки и сжимало горло. Он не слышал, будто ее не существовало вовсе. Сжимал кулаки и дышал рваными хрипами. Безумно. «Еще раз увижу тебя около нее. Я убью тебя, понял?» «Саша!» Она скользнула у его бока, пытаясь встать между парнями. «Это глупо. Совершенно по-детски и не нужно». Щека в молчаливом призыве тянул к ней руку. Поддержка на кончиках протянутых пальцев. Сильный, спокойный даже сейчас. Катя потянулась не к нему. Нет, к дарованному спокойствию. Почти коснулась руки, когда рывок за вторую отбросил ее назад. Смоль не сразу поняла. Ее от парня отшвырнул Бестужев. Еловые иглы больно впились в ладони. Колени раздавили хрупкие цветки сон травы, оставляя на джинсах зелено-фиолетовые пятна. В носу начало щипать. Смоль вскинула голову, чтобы увидеть напряженную спину одногруппника. Он закрывал ее собою. Будто Кате нужна была защита от человека, уже единожды спасшего ей жизнь. От единственного, который прямо говорил о своих желаниях, не играя с нею типичными, провоцирующими фразами. Выражение лица щека переменилось. Глаза потемнели, от раздражения дрогнула верхняя губа, обнажая ряд белоснежных зубов с крупноватыми верхними клыками. Еще немного, и припадет к земле опасным хищником, бросится вперед. Захотелось нестись прочь с поляны, на которой два парня теряли свою человечность, разрывая ее душу на жалкие крупные ошметки. «Я приду, когда захочу, и возьму то, что она позволит взять». Его голос низкий, пропитанный злостью, чужой, посылающий бешеную дрожь по жилам и костям, глубоко внутрь. «Подумай о моем предложении, Катя». Она кивнула. Резко, настолько быстро, что хрустнули шейные позвонки. Зло сморгнуло наворачивающиеся слезы. Губы шевелились, выдавливая из сжатой спазмом глотки едва уловимый шепот: «Пожалуйста». Щек подчинился, нехотя. На грани беспечной расслабленности подхватил свой свитер и закинул на обнаженное плечо. Бросил последний темный взгляд на смоль и, развернувшись, пересек поляну. Плечи Бестужева опустились. Он пытался восстановить частое дыхание. Катя поднялась, отряхнула ладони и толкнула его в спину. сильно, насколько могла, отчаянно, с ненавистью. «Кто тебе позволил вмешиваться? Кем ты себя возомнил?» Он обернулся, сжал губы в узкую полосу и презрительно скривил губы. В глазах не холод, нет. В них грёбаная Антарктида без шансов на выживание. Его смешок вышел злым, разочарованным. «Оказывается, ты дешевка, Смоль, а? Пустила первого встречного к себе в трусы. И посмотри, где? В лесу, на какой-то замшелой поляне, как животное. Ты мне отвратительно». Он выплюнул ядовитые слова, нависая над ней, шаг за шагом прижимая к краю поляны, обжигая концентратом злости. Обида хлыстом хлестнула по ребрам, и Катя не сдержалась. Резким рывком вскинула руку и ударила ладонью наотмашь по лицу, чтобы было больно обоим, чтобы отрезвило. Не вышло. Его голова нелепо дернулась в бок, остекленели непонимающие глаза. Пальцы Бестужева медленно потянулись к вспыхнувшей щеке. Смоль стремительно отскочила. Зашипела разъяренной кошкой, пока Саша с каким-то садистским удовлетворением шевелил челюстью, не сводя с нее глаз. «Все верно, Бестужев. Услышь меня». «Не смей, понял? Ты не имеешь абсолютно никакого права говорить мне такие мерзости. Ты, который менял девчонок чаще, чем коты гуляют в марте». Голос сорвался. Закончила предложение Смоль уже охрипшим шепотом. Боль была почти физической. Она давила удавкой, заставляя задыхаться. Катя не сразу поняла, что по щекам покатились слезы, покрывающие удивленный образ Бестужева соленой пеленой. И черт с ним. Она разочарованно, покачивая головой, развернулась. Ни к чему хорошему этот разговор не приведет. Что это за приступ паршивой ревности? Все время на привязи, у ноги Бестужева, без возможности на личную жизнь. Мягкая, запасная подушка Смоль стала отвратительна от собственной одержимости и покладистости. Сколько раз она сдавалась, не выдирая из себя это до конца. Малейшая боль, и Катя пряталась, баюкала свое израненное и сокровенное в тени угла. А потом снова глядела ему в рот, идеальному. Больше никогда. Рука почти вылетела из сустава, когда Саша дернул ее обратно. Впечатал в дерево, выбивая приглушенный вскрик боли. Сумасшедший, Бестужев был уверен, что его фаза съехала и уже не вернется обратно, потому что ее заплаканное лицо не отталкивало, сводило с ума, потому что Александр Александрович Бестужев никогда не подбирал за другими объедки. А сейчас не просто брал, готов был скулить от предвкушения, граничащего с ненавистью. Губы вжались в ее, приоткрытые для очередной лавины ругательств. Зло, вбиваясь до боли, закусывая и всасывая нижнюю. Смоль пахла солью и проклятым уродом, которого звала щеком. Влажная, мягкая и не для него. Грубо перехватил ее руки, пытающиеся отпихнуть его плечи. Сжал тонкие кисти, приковал к дереву. Катя выгибалась в протесте, сжимала зубы. И его оторвало на куски, выворачивала кровавым месивом. Бестужеву не остановиться, не одуматься. Весь кислород выкачали из воздуха, оставляя только ненавистную смоль с ее грязным запахом. Не оставалось сил, чтобы отпрянуть, вдохнуть, сказать хоть слово, приказать ей, Господи, умолять. Вспышка боли ослепила, он отшатнулся. Смоль смотрела на него огромными карими глазами и с ужасом вытирала окровавленные губы. Рот наполнил едкий привкус соли. «Нравится? Заслужил?» Саша коснулся нижней губы и ее пронзило током. Осознание пришло запоздало. Прокусило, а ее слезы текли и текли. Смоль дышала, будто в усмерть загнанная кобыла. Еще немного, и рыдания прорвутся наружу. «Ты не имеешь никакого права поступать так со мной, Бестужев!» Зашипела тихо и едко. Когда он сделал шаг вперед, Катя отшатнулась, громко всхлипнула и сорвалась с места, на ходу подхватывая корзины. И видел Бог. Саша прикладывал все силы, чтобы не сорваться следом. Хрипло дышал, сжимая и разжимая кулаки. Когда Бестужев увидел смоль, распластанный под другим, он умер и продолжал умирать сейчас, ощущая, как не просто перешагнул грань, перепрыгнул с разбега, а под ногами не оказалось земли, поглощающая пустота. Он почти дошел до их избы, когда заметил силуэт Чернавы у ее покосившегося низкого домика. Громкий щелчок в голове ударил по мозгам. Пазл сложился. «Неужели это ты, сука?» Тело рванулось вперед, будто в нем еще были жалкие остатки сил, будто у него осталась надежда. Неправда, эта дрянь давно бросила Сашу один на один с его жаждой и болью. В глазах ведьмы полыхал ликующий огонь. Она с вызовом подняла подбородок, встречая его ярость насмешкой. И это рвало остатки благоразумия. Бросок вперед, тонкая шея под рукой и удар в дровянку. Такой сильный, что верхние поленья выскочили с положенной груды. Та обещала опрокинуться и похоронить под собой их обоих. Плевать. Чернава ошарашенно моргнула, расцарапывая сжимающую шею руку. «Убирай! Сейчас же сними всю ту мерзость, что ты на меня навела! Убирай, говорю!» Приподнял за глотку и встряхнул. Клацнули друг от друга ведьмины зубы. Голова запрокинулась. И где-то на грани сознания замаячил страх. Страх, что он сейчас просто свернет ей шею. Голос Чернавы напомнил гадючее шипение. Слова перемежались с кашлем. «Не знать тебе покоя, Бестужев. Коли уважать силу не можешь, не сгибаешься, когда положено, она тебе перемелет. Ни одна девка мира не сумеет унять этот огонь. Пока жива твоя смоль, мается тебе на белом свете». Капкан захлопнулся. Он обречен, а значит, и ведьме жить незачем. Под рукой билась еремная вена. Тонкий пульс касался ладони. И неожиданно что-то изменилось. Чернава взяла себя в руки. Удар собственного сердца, за ним другой, и зажала. Скрутила так, что пальцы разжались сами. И Саша плашмя упал на землю, ударился виском о кучу дров, прижимая руки к грудине. Каждый толчок качал не кровь, лаву, плавил вены, пузырился под кожей. Он зарычал, зарываясь носом в траву, прижимая колени к брюху, словно побитый жизнью пес. Ведьма упала на колени рядом, зашлась диким кашлем, все терла и терла красные следы на шее. Он надеялся, что она сдохнет раньше. Не срослось. «Я доберусь до тебя, Чернава!» Бестужев учился дышать заново, но злость позволяла выталкивать слова изнутри. Обещание. «Убей меня сейчас или исчезни сама. Пусть пройдет. Господи, пожалуйста!» Это просто невозможно вынести. Она поднялась и закашляла. В голосе больше не было чарующей нежности. Он напоминал воронье карканье. Пока клещи на сердце начинали разжиматься, ведьма неспешным шагом похромала к двери. «А что ты изменишь, желторотик? Сдохну я, а сила моя дальше пойдет и понесет вперед твое проклятие. Молись, чтобы Катя твоей оказалась. Или померла. Коли нет, судьба твоя жалкая и одинокая». Дверь захлопнулась, скрипнул засов. Саша поднялся на четвереньки. Стылый воздух шевелил взмокшие от пота волосы, бил ими в глаза. А внутри холод, пожирающее отчаяние, разверзло свою пасть и сладко откусывало от него по куску, по сантиметру. «Нет», — хриплый шепот, наполненный ужасом, дрожащий, перерастающий в глухой обреченный вой. Руки в локтях подогнулись, он снова упал, нищенски скуля, вжатые у висков кулаки. Слезы скользили из углов глаз, обрывались крупными каплями у виска, с носа, падали на траву. На анализ ситуации не было никаких сил. Голые факты огромными камнями лупили по голове, ломали в крошево кости черепа. Его тяга к смоль ненормальная. Нормальные настолько не чувствуют. И самое страшное, что это никак не исправить.